Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 25 октября 2022 года. И в нашей виртуальной студии находятся Энвер Измайлов, ученый-физик, изучающий духовность с точки зрения науки, автор цивилизационной концепции, сформулированной на основе знания Вед. Здравия вам, Энвер. Приветствую всех, кто нас слышит. Также у нас в студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Всем доброго здравия, дорогие друзья. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Выход из кризиса. Новое общество». Сегодня встреча необычна еще тем, что на ней мы попытаемся найти ответы, как собрать людей, обладающих знаниями в нашей стране, как вместе эти знающие люди могут преобразить наше общество, наполнить его правильными идеями и смыслами, как таким людям между собой научиться взаимодействовать и через это прийти к объединению. И первый блок, почему первый блок? Потому что второй блок у нас, так как тема очень объемная, мы разбили на несколько блоков эту тему, и следующий блок будет у нас в следующем эфире. Следите за новостями на нашем сайте slavradio.org, чтобы узнать о будущих эфирах. И сегодня первый блок – это выход из общественного кризиса «Новое общество». Давайте, я предлагаю, начнем беседу с важнейшей темы. Сейчас мир переживает кризис. Происходит борьба различных структур за господство над миром. Есть такое мнение, что сейчас важно объединяться и разрабатывать какую-то новую модель мира, которую мы хотим видеть вместо существующей. Энвер Хаджимуратович и Алексей Анатольевич, вы два человека в силу своих личностных качеств думаете об этом новом устройстве общества для нашей страны. Поэтому прошу поделиться вашими представлениями о том, какой есть, по вашему мнению, способ выхода из текущего экономического и общественного кризиса. И так как Энвер Хаджимуратович первый раз у нас в гостях в живом эфире, ему, как говорится, первому и слово. Прошу. Благодарю вас. Очень еще раз приветствую всех, кто нас слышит. Вы знаете, много говорят на эту тему, что мы сейчас в некой точке преломления цивилизации, общества, и что нужно переходить к какому-то другому мироустройству. Все это верно, но проблема заключается в том, что никто не знает, куда. Дело в том, что все измы, основанные на материалистической картине мира, уже попробованы. Мы пробовали автократию, мы пробовали демократию, мы пробовали другие вещи, и ничем хорошим это не закончилось. Вот, по сути дела, есть разные ширмы социальные, но в принципе можно сказать, что есть две модели мироустройства. Одна модель, она связана с замыслом создателя, а другая модель, она связана с замыслом, собственно говоря, его некое отрицание, да, то есть это такое человеческое гордыня, человеческого эго. И вот вторая модель, она, в общем-то, имеет многолика. То есть вот эти все измы, они оттуда. И тот кризис, в котором мы сейчас находимся, это не просто очередной кризис социальной системы как таковой, потому что кризисов было много. И выход из всех кризисов, в общем-то, был понятен через новый дележ территории, собственности, значит, такая некая косметическая смена социального строя и так далее и тому подобное. Сейчас это уже не пройдет. То есть это кризис фундаментальный. Он связан с тем, что, в общем-то, значит, грабить ресурсы планеты уже невозможно. То есть основные вещи, которые можно было вытащить, уже вытащили. Все остальное – это гораздо больше затрат, гораздо меньше, значит, результат, прибыль. Значит, человеческий капитал, собственно говоря, то есть развивать технологии для того, чтобы кормить безгранично разрастающееся количество людей, которые хотят жить как американцы, невозможно. И, соответственно, это объективные вещи. То есть это те вещи, которых никогда не было. И, значит, из этого возникает два варианта. Один вариант, который сейчас пытаются как раз всеми силами исподволь, не оглашая повесточку, устроить, это, собственно говоря, снизить количество людей и оставить тех, кто нужен для того, чтобы было, ну, определенное равновесие, ну, чтобы люди, значит, обслуживающий персонал. Вот. Эта повестка, она известна, это никакой не секрет, это никак, здесь нету какой-то, каких-то теорий заговора, это все вполне всем известно. Вот, и, значит, второй вариант, он более сложный, но он соответствует замыслу создателя. Что это за вариант? Это перейти к другому устройству общества, основанному уже не на разграблении планеты Земля, не на прибыли, не на экономике, основанной на, значит, доходе, не на токсичной экономике, а на экономике, основанной на обеспечении людей тем, что им необходимо, и на включении просто творческого потенциала человека. То есть каждый человек, он, значит, такая маленькая копия или как некое подобие, да, создателя, маленькое подобие, и он способен созидать. Причем каждый человек рожден со своими особенностями в этой возможности созидания. И сейчас человека просто используют в том, чтобы он обеспечивал систему. Вместо созидания он просто является неким приложением к системе. Суть которой заключается в том, что есть, значит, какая-то отчужденная собственность, которая принадлежит кому-то, и человек просто работает на дядю и получает, ну, что-то там для своего, значит, выживания, но при этом он свой творческий потенциал практически не задействует. То есть получается, что вот из всей энергии, созидательной энергии, которая в этом мире воплощается в каждом человеке, задействуется, ну, может быть, 1%. Или это даже оптимистическая оценка. И так что вот эти все вопли по поводу того, что ресурсов на всех не хватает, и что нужно, значит, устанавливать какую-то там, значит, систему, там, возвращаться, то есть создавать какой-то там цифровой тотальный контроль, чтобы люди жили просто, мало потребляли. Ну, в принципе, это хорошо, но это ширма. за которой кроются более серьезные расчеты, связанные с уменьшением, собственно говоря, человеческого общества. Но на самом деле количество людей. Но на самом деле у нас нет никаких проблем с ресурсами. Потому что если человек, он, значит, созидает, например, ну, я думаю, мы потом у нас будет возможность еще более подробно говорить о типах людей, то есть о типах талантов, да, которые воплощаются в каждом человеке. Вот, но если кто-то, например, имеет талант как педагог, кто-то имеет талант как ремесленник, кто-то имеет талант как управленец, ну, кто-то имеет, значит, талант как мыслитель, или там как человек, который может, значит, хозяйственную жизнь наладить, да, причем не только для себя любимого и своей биологической семьи, но и для своей общины, ну, то есть для своего общества, да, там, который, в котором он находится, в котором он связан, то когда эти люди, они взаимодействуют не на основании прибыли, а на основании того, чтобы сделать, значит, ну, свою общину, свое общество процветающим, просто вовлекая свою энергию, которую дал Создатель, в созидательный труд, то получается эффект чуда. То есть, по сути дела, возникает экономическое чудо, которое не является чем-то таким вот, знаете, как говорят, вот у нас было экономическое чудо, Советский Союз, там, благодаря Сталину, что-то такое сделал. Вся заслуга Сталина заключалась в том, что он просто, значит, тумблер подвел практически вот к этому знаку, что смысл экономической деятельности – это не создание прибавочной стоимости и потребления, а смысл экономической деятельности заключается в том, чтобы человек просто мог, ну, трудиться для общества. И, соответственно, а общество берет на себя обязанность обеспечить его необходимые потребности. То есть необходимые потребности. То есть у человека должно быть нормальное жилье, у человека должна быть нормальная здоровая пища, у человека должна быть нормальная одежда приличная. И все. Все остальное его в свое время он должен уделять, собственно говоря, трем вещам. Это первое – это созидательный труд. Второе – это общение с любимыми людьми, с близкими людьми, взращивание детей, ну и так далее. Да? И третье – это его духовная жизнь. То есть это вот смысловые какие-то вещи, это размышления, это молитва, вот все, что связано с духовной жизнью. Ну вот, вот и все. То есть зачем вот эти все вот разговоры про экономику, там, про, значит, какие-то проценты, про, значит, вот эти вот доходы. Зачем это все? Это же все от лукавого. То есть это все привнесено в человеческую жизнь не от проекта Создателя, а от противоположного проекта. Если вы включите сейчас телевизор или любое какое-то средство массовой информации и загляните в YouTube, вы увидите, что 90% всех разговоров – это разговоры о том, кто кого превосходит, значит, в своей доминантности, в своем желании подавить, да, там, конкурентов там, и так далее. Разговор о том, кто, значит, более удачлив в заработке, ну, там, втаскивает деньги, да, вот. Ну и практически все. Остальные 10% там что-то с культурой связано, с какими-то сентиментами, с какими-то вот разговорами ни о чем. А вот вопросы о том, а вообще человек для чего родился и где его созидательные успехи, где его, где его, собственно говоря, вот эти найденные им свои таланты, да, это очень, надо очень сильно покопаться, чтобы найти эти темы. В этом заключается основная проблема. То есть есть два проекта. Один проект – это проект, связан с замыслом создателя, а другой проект – это связан, ну, он, этот проект связан, с, собственно говоря, с лидерами общества, которые не просто являются в религиозном смысле безбожниками, а у них альтернативный замысел творения. Ну, то есть они как думают? Они думают, что подавляющее большинство людей – это дураки, которые хотят, наивные просто люди, мы не будем как-то так использовать негативные коннотации какие-то, то есть просто наивные люди. И наивность заключается в том, что человек думает, что обо мне позаботится. Ну, лидер, там, руководитель какой-то, он придет и все наладит, все будет хорошо, то есть даст мне работу, у меня будет... Значит, все в порядке будет у моих детей. Значит, вот, ну, как бы, что те, кто находится наверху, там, у власти, это люди порядочные по определению, потому что они же выше меня в социальной иерархии. Вот. То есть человек, очень интересно, что вот если вы посмотрите на ваших соседей, например, на людей, которых вы знаете, да, поговорите с ними, то они вам расскажут о том, что они заинтересованы в вашем процветании, в принципе, так же, как и в своем. Вот если так по душам поговорить, то выяснится, что человек это не, как, не по закону джунглей, как бы у него интуитивная организация, что человек человеку волк, который хочет забрать то, что у него есть, и присвоить себе. А человек задуман и чувствует ситуацию именно так, что я как бы ну, не мыслю своего процветания, если вот брат мой или сосед мой, у него все плохо, он в отчаянии каком-то находится, то есть мне безразлично, что с ним происходит, то есть нет этого у людей. А вот те люди, которые, пользуясь наивностью, забираются куда-то высоко, у них отсутствует вот это чувство совести, чувство эмпатии, то есть это люди, как машины, они очень хорошо рассчитывают вещи, связанные с манипуляцией другими, связанные с тем, чтобы ну, как бы, в своих интересах делать вещи, которые, от которых другим плохо становится плохо. Причем другие думают, что эти люди делают наоборот очень благие вещи. То есть вот этот тип мышления, он обычному человеку непонятен просто. Поэтому люди даже не подозревают о существовании таких людей, что они как бы отдают карт-бланш или свою судьбу в руки вот такого рода деятелей. А в психологии это такие некие есть такие разновидности социопаты их называют. Да? То есть это люди, лишенные чувства сострадания, чувства эмпатии. Вот. И, значит, поэтому любое устройство, значит, общество, которое основано на том, что позволяется брать власть людям, которые стремятся к власти, это общество обречено на духовно-нравственную деградацию и, в конце концов, на уничтожение. Поэтому, значит, вот первоначальный какой-то момент, с которым я хотел поделиться, он заключается в том, что сейчас вот эта система, она действительно находится в кризисе. Это дает шанс людям проснуться и понять, что нужно пользоваться законными механизмами самоорганизации, самоуправления, которые есть в нашем законодательстве, которые есть в нашей системе, просто люди не хотят ими пользоваться. Они не знают, как они работают. И самая большая проблема здесь заключается даже не в том, что люди не хотят, а она заключается в том, что люди как бы они не понимают, что это единственный путь, во-первых. И, во-вторых, люди не понимают, как этим пользоваться. То есть никто этому не обучает. Поэтому вот я надеюсь, что наша такая небольшая какая-то беседа которую мы сейчас будем вести, она поможет людям нащупать механизмы взаимодействия с другими искренними людьми, которые хотят вместе сделать свою страну, тот мир, в котором мы живем, лучше. Вот. Сделать это пространство более созидательным, сделать его более свободным от нечистых на руку деятелей. Вот. И дать возможность тем, у кого есть желание идти вперед, развиваться и творить, делать это. По сути, это основной вопрос сейчас. Вопрос ликбеза в отношении осознанности, в отношении того, как вместе созидать. Потому что любые социальные проекты, такие основанные на общинных каких-то, значит, принципах, на принципах коллегиальности какой-то, да, соборности, если говорить по православным понятиям, они упираются в то, что когда люди начинают взаимодействовать друг с другом, то вылазит вот из глубин нашего бессознательного вылазит эго. То есть вылазит вот это вот непонимание того, как услышать другого человека, непонимание того, как, значит, не пытаться там кого-то учить, а пытаться понять, то есть задавать какие-то вопросы, чтобы прийти вот к истине, да, прийти к взаимопониманию, прийти к той точке сборки, когда мы понимаем, что этот человек другой по своей природе, по своим каким-то качествам, но он является частью мозаики, общей мозаики, которая дана нам создателем для творения. И вот чтобы эти вещи, они стали понятными, нужно обучаться, значит, вот технологиям сотворчества. Знаете, вот есть материалистические технологии, да, токсичные, такие, ну, как бы, технологии, связанные с тем, как увеличивать деньги, увеличивать власть там, и так далее, да, и технологии власти, технологии манипулирования. Это одна сторона проекта, да, то есть они являются составляющим вот этого второго проекта, про который я говорил. А технология первого проекта, которая от создателя идет, это вот как раз технологии сотрудничества и сотворчества. И тут очень много о чем поговорить. Тут надо практически с нуля устраивать просто ликбез. Потому что это такое, как это работает. И вот мне бы хотелось, конечно, со своим уважаемым собеседником эту тему начать разворачивать. Да, благодарю, Энвер Хаджимуратович. Алексей, что скажешь? Да что сказать, все верно сказано. И мы здесь полностью соратники, единомышленники в этих вопросах. И поэтому, чтобы не удлинять наш разговор, я предлагаю уже начать разбирать те, ну, может быть, опорные точки, которые должны быть в обществе проявлены каждым человеком, и те основы, которые необходимы обществу для того, чтобы человек себя проявил. Чтобы ни гордыня выпирала, ни сатанизм, а вот когда гордыня-то, это, значит, сатанизм-то и выпирает, противоположность божественному, а чтобы проявлялось божественное, а все, что животное начало, служило божественному, поэтому первичное божественное, но вторичное уже то, что служит. То есть инструмент вторичен. Сначала мастер, сначала задумка, сначала проект, а потом уже мы берем в руки инструмент. Вот тело – это инструмент. Поэтому вот когда тело вылезает вперед, это сатанизм, потому что оно перекрывает у себя божественные все планы и другим мешает проявлять себя с точки зрения божественного начала как Творца. И я вот прошу дальше продолжение банкета, потому что очень интересно все это слушать. И теперь уже вот к практике. Что же делать, как быть? Да, знаете, вот то, что у нас сейчас происходит, ну, это такая маленькая крупица того, что должно происходить в обществе, но это, как говорится, первые ласточки, да? Это уже движение в этом направлении, потому что люди, лидеры, за которыми идут другие, когда они действуют в режиме говорящей головы, двигая свою повестку какую-то, но не общаются друг с другом и не находят вот эту точку сборки, где они, по сути дела, часть одного божественного проекта, вот, это оказывает на людей как раз такое разделяющее действие. знаете, как вот религия, ну, как каждая религия говорит о едином создателе, да, теистическая религия, по крайней мере. Но при этом возникает такой эффект, что вроде бы это наш Бог, то есть он наш, то есть это как бы, вот, ну, наш, то есть абсолютная истина, она только у нас. И на этическом уровне это приводит к разделению, по сути дела, общества. Вместо того, чтобы религия, она объединяла общество вокруг Создателя и его плана, возникает вот фактическая, получается, работа на противоположную сторону. То есть никто этого не хочет, но так получается, потому что позиция заключается в том, что я, ну, не могу принять, что существует абсолютная истина, ну пусть не так сильно проявлена, как у нас, но она существует в какой-то другой традиции. То есть этого нету внутри культуры самой, потому что она материалистична. То есть даже в религиозных, значит, традициях сама установка культурная, она не духовная, а она именно вот это такая, то есть элемент проявляется влияние вот этого противоположного создателю начала через человечество, да, в том, что мы пытаемся все разделять. Мы пытаемся разделять единый мир, единую природу создателя на какие-то свои куски. Поэтому Алексей, первая вещь, которую я хотел бы сказать, она заключается в том, что абсолютно все лидеры общества сейчас, которые ощущают свою причастность к проекту Создателя и ощущают свою причастность к тому, что этот кризис, он по сути ставит перед нами выбор. Вы как бы с Богом или вы с сатаной? То есть это не просто системный кризис цивилизации, а это выбор, это кризис, он ставит перед каждым человеком выбор, вообще ты кто такой? По сути дела, вот так сейчас вопрос стоит. То есть он никогда, в ближайший вот исторический период, он так не стоял. Сейчас он стоит именно так. Поэтому те, за которыми идут другие люди, они должны сделать для себя бесповоротный выбор, что мы, значит, мы ищем соратников не только среди своих, то есть тех, кто принадлежит нашему, так сказать, дискурсу, как говорят ученые, да, то есть нашей традиции, а мы ищем соратников, то есть надо искать соратников как раз среди тех, кто на нас не похожи, но при этом они находятся в божественном проекте тоже. То есть у них близкие ценности, близкие, значит, какие-то установки вот эти идеологические. Да? Вот, это первый урок, который, ну, первая как бы вещь фундаментальная, принципиальная, по которой я хотел бы поделиться. Я надеюсь, чтобы нас слышит кто-то из лидеров, у кого есть вот этот вот потенциал внутри, да, значит, брать на себя ответственность за то, что происходит в обществе. И мы должны понять, что до тех пор, пока мы тянем одеяло на себя, на свою организацию, на свою религию, на свой, там, на свою традицию, мы будем играть на стороне вот у этих ребят, психопатов. Удивительная вещь, что эти как раз ребята, которые, ну, властители их так назовем, которые рвутся к власти, они как раз очень хорошо объединяются друг с другом. Создают определенные общества, которые не афишируют свою деятельность. Они очень тесно взаимодействуют друг с другом. У них очень серьезные горизонтальные связи. Потому что они понимают, что присвоить себе природу Создателя в одиночку не получится. Это нужно соединить усилия. И вот пришло время, значит, делать то же самое тем, кто находится в божественном проекте. Потому что те, кто пытается, значит, придерживаться ценностей духовных, пока не видит способа того, как преодолеть разночтение языка своей традиции, своего верования и так далее. На самом деле это очень легко сделать, просто никто не пытается даже. Ну, кто-то пытается, есть такие очаги, но их слишком мало, чтобы преодолеть влияние противоположного проекта, который многолик и очень хорошо маскируется, значит, под что-то такое хорошее, да, человечное. вот, для блага людей. Вот, поэтому первая вещь из того, что нам нужно, значит, зафиксировать, это то, что у лидеров сейчас нету вообще никакого другого варианта, никакой альтернативы, кроме как вступать в межрелигиозный, межконфессиональный, не знаю, межфилософский какой-то, межэтнический диалог, в результате которого приходить вот к этому, чтобы дать людям ясное понимание того, что на самом деле у мира есть только один проект. Это божественный проект, и он, собственно говоря, значит, ответственность, этот проект проявится тогда, когда за него возьмут ответственность лидеры. То есть те люди, за которыми идут другие люди, которые могут влиять на общество, нести какое-то послание. То есть сейчас ответственность, значит, тех, кто вокруг кого кучкуется, она первостепенная. Но это не все, это только начало. Потому что на самом деле каждый человек, он является лидером, по сути дела. Потому что, допустим, если там домохозяин, скажем, да, мужчина, он лидер для своей семьи. Так, есть люди, которые прислушиваются к нему, уважают его. Соответственно, он должен культивировать, он должен понять, в чем заключается разница между божественным и демоническим проектом на всех уровнях. То есть это уровень понимания, это уровень, значит, взаимоотношений с другими, это уровень, значит, такого, ну, как бы, молитвенного усердия и осознанности, то есть когда мы конкретно понимаем, о чем мы просим и в какую, значит, какое понимание мы вкладываем свой посыл к Создателю, потому что без такой очень сильной связи с Ним мы не можем ничего сделать, у нас просто не будет для этого духовных сил и полномочий. То есть если у человека слабая молитвенная жизнь, даже если она хорошая в религиозном смысле, но если у нее, скажем так, если она неосознанная, то есть если мы не понимаем, что происходит, и мы не понимаем, на что направляют внимание, ну как бы мы не открываем Создателю именно те потаенные уголки своих слабостей, своих каких-то непониманий, да, то у нас не будет просто возможности перейти в другое состояние. Мы не сможем стать сильными, мы не сможем сделать свой вклад. Поэтому молитвенная жизнь должна быть не просто правильной с точки зрения ритуала. У каждого свой ритуал существует. А она должна быть осознанной в понимании того, что мы вместе должны это делать. То есть мы должны понимать, что мы братья на этом пути, независимо от различий на внешнем уровне, на уровне своего традиционного какого-то причастия. Вот. И эта вещь, она сейчас, к сожалению, не очень-то как-то признается, потому что, ну, считается, что это такой экуменизм какой-то или еще что-то такое. Да? Речь-то не о том, чтобы одну религию какую-то создать. А речь идет о том, о понимании того, что Творец, Он один на всех. И природа, Мать, она одна на всех. То есть, значит, если люди демонического склада, они пытаются присвоить себе природу, отобрать ее у Создателя, присвоить ее, то есть свои планы создают, значит, переустройство человеческого общества, даже изменение самого человека, даже генетического его структуры и так далее. Вот сейчас даже на это они замахиваются. То есть сейчас идет, ну, реально, как бы сказали, сатанистское вот это вот проект, да, то есть направленный против человека как такового, как Творца Божьего, как его подобие. Значит, по этой причине, вот что мы сейчас перечислили, лидеры. То есть это социальные лидеры. Второе – это те, кто чувствует свою ответственность за ближнее какое-то окружение, то есть это семья. То есть, значит, в семье эти вопросы такого значит, общих ценностей, они должны очень душевно обсуждаться. С детьми душевные разговоры, с супругой душевные разговоры, душевные разговоры с теми, кто рядом, с какими-то знакомыми, с близкими, чтобы происходило вот такое сближение, да, потому что противоположная технология, она работает на разделение людей, на их атомизацию, на их на расчленение природы, потому что природа – это сфера взаимосвязи, то есть сфера вот такого единения существ, да. А божественные проекты означают, что люди, они, ну, как бы у них такой богоцентризм, то есть в центре создатель, не церковь какая-то, а именно создатель. И люди, они вокруг этого центра, они как бы притягиваются туда, и когда они притягиваются туда, то они притягиваются и друг к другу. Вот представьте себе круг, в центре находится создатель, круг – это природа. Это на этом кругу стоят точки, да, вот эти, вот это же живые существа, между которыми существует связь. И вот когда вы движетесь друг к другу, то круг стягивается, то есть он приближается к Создателю. Или когда вы в молитве движетесь к Создателю, если молитва, она именно духовная, то есть не просто ритуальная, в ней и смысл есть, да, то есть тогда вы движетесь к Создателю, и точки тоже приближаются друг к другу. То есть это одно движение. Приближение друг к другу существ и приближение их к Создателю – это одно и то же движение с точки зрения смысловой. Вот, поэтому те, кто не чувствует в себе там потенциала какого-то социального лидера, но хотят, значит, тоже участвовать в божественном проекте, они должны вот взять ответственность за то, чтобы проявлять интерес к тому, что находится в душе людей, которые рядом находятся. Конечно, в этом есть отговорка, что мне самому сложно, у меня самого там внутренние проблемы, пустота какая-то душевная и так далее. Я сам как бы сейчас на грани какой-то, и я не знаю вообще, куда идти. Нету там, значит, работы, нету какого-то социального призвания, нет вообще ничего. То есть человек может, ну, как в таком вот состоянии находиться. Но секрет заключается в том, что когда вы включаетесь вот в такого рода общение, честное, открытое, душевное, когда вы все карты выкладываете, то у вас появляется вдохновение, у вас появляется энтузиазм, у вас появляется понимание, для кого вам сражаться, для кого вам созидать. То есть у вас появляется заказчик. Этим заказчиком становятся те люди, с которыми вы установили вот этот душевный контакт. То есть, по сути дела, через них с вами начинает говорить Бог. И тогда у вас появляются силы на то, чтобы идти и действовать разумно, да, что-то делать. Вот такие простые вещи. Но как люди под влиянием информационного пространства, они находят для себя повод для того, чтобы, наоборот, уединяться с интернетом, с какими-то роликами. Тут рядом человек находится близкий, который с вами не общался уже там давно. Ну, может, и хорошо, что не общался, потому что непонятно, в каком состоянии вы с ним общались. Но вот если повернуться душой друг к другу, то тогда эффект будет совсем другой. Ну вот примерно такие вещи. Это, конечно, только с самого начала разговора. Я думаю, может, Алексей, вы добавите что-то? Небольшой вопросик я уточняющий хочу задать. Из того, что вы сейчас сказали, я так понимаю, что основной фундамент объединения должен быть духовный, правильно? Безусловно. Безусловно, духовный. То есть смысловой, иначе говоря. То есть дух – это смысл. То есть чем питается наш дух? Он питается смыслами. В отличие от тела нашего и ума, который питается там образами какими-то, эмоциями и прочими. А вот дух наш, он питается исключительно смыслами. Когда смысл есть, дух, у духа появляется сила. Он начинает созидать. Благодарю, Алексей. Что скажешь? Ну, опять же, здесь все очень хорошо было сказано. Особо не хочу растекаться мыслями по древу. Подтверждение тому, что было сказано, несколько мыслей. Психопатия почему проявляется, когда человек следует сатанистскому развитию, когда человек больше обращает внимание на животное начало и тем более отвергает высшие какие-то проявления, то, что называется божественных планов. Потому что пси – это душа. Душа, она не может быть только в заперти каких-то маленьких хочушек какого-то маленького тела. Ведь если мы представим тело, которое мало для Земли, ну, кроха, да, для Земли, песчинка для Земли, а сама Земля – малая кроха для Солнца, а Солнце наше – малая кроха для других светил и для вселенных и миров вселенных, то там мы поймем, физического тела как такового вообще для Вселенной не существует. Ну, так вот, по большому счету. Да, где-то там в проекте, где-то что-то там, да. Но вот так, если по большому счету сравнивать большое с малым, то вот тело не существует. А вот душа божественная может распространяться и на Вселенной, и на миры, и выходить за пределы, и взаимодействовать с другими, с божественными планами, и с своим высшим «я», и, конечно, в итоге от высшего «я» много что получать. И вот когда человек заостряет свое внимание только на животном начале, он тогда является психопатом. Он падает в своем развитии, он дальше не поднимается. Его хочушки остаются на уровне выживания физического тела. А ведь это, ну, до 18 лет развития физического тела. Дальше тело должно уже порождать новые тела, оно должно в семейном союзе быть, оно должно взаимодействовать с другими людьми, созидать что-то в этом мире. А когда человек живет «хочу, хочу, хочу, хочу», это животное начало. Поэтому сатанизм и животное начало – это психопатия в любом смысле этого слова. Ну и если вот так же будем дальше развивать, то вот много планов каких скроется, которые конкретно подтверждают о том, что человек – это единое, или человек, говорят, в свое время комплексное такое создание, где есть и животное начало, ведь у Бога нет других рук, кроме наших. И без тела вряд ли бы мы что-то сделали. Да если бы тела были не нужны, разве создали бы эти тела здесь? Разве бы мы сейчас в телах находились? Ну, находились бы там, в божественных планах. Хорошо, замечательно, здорово. Но, однако, сделали. Получается, что да, основа, животное начало. Но дальше-то развивает что-то. Животное начало было создано по плану свыше, для того, чтобы здесь появиться, развиться, что-то начать делать, служить себе, семье, обществу, роду, миру, божественному, набираться чего-то. И в конечном итоге с наработанным и сделанными какими-то своими проектами, с выполненными проектами, вернуться туда, откуда пришло. Так что вот такая интересная канва получается. И когда мы понимаем, что первично, тогда вопросов каких-то дурацких вообще не возникает. Человек живет по-человечески, исполняя те задачи свыше данные, которые он мне должен выполнить. Но если будут какие-то еще дополнения, дополню, конечно. Много чего есть интересного сказать, но просто мне вот интересен рассказ, интересно дальнейшее развитие. Ну, давайте, чтобы пойти дальше по какому-то плану определенному, да, давайте попробуем ответить еще на такой вопрос. Как на практике реализуется самоуправление в обществе? И какая роль в этом самоуправлении отдается при этом государству? Да, спасибо большое. Важный вопрос. Вы знаете, государство, по сути дела, в России особенно, всегда имела такой характер некой такой сакральной общности. То есть как государь, например, да, и руководитель государством воспринимался как руководитель некой большой общности, как общины, по сути дела. То есть в России государство всегда ассоциировалось с чем-то сакральным. А сейчас, к сожалению, у государства функция утилитарная, то есть чисто технократическая, скажем так. Вот. И из-за этого возникает большое напряжение между государством и обществом, потому что, по сути дела, люди хотят от государства вот, защиты таких ценностей, как справедливость, как созидание, как защита, да, некоторых ценностей нравственных, которые зашиты у нас в нашем коде культурном. И вот эта вещь, она создает проблему. Единственным решением этой проблемы является, по сути дела, то, что государство, оно будет выполнять функцию защитника вот этих кооперативных самоуправляемых общностей. То есть в России должно быть очень сильное сочетание сильного центра и сильной периферии, то есть вот самоуправления. Очень интересно, что, по сути дела, Советский Союз, он был уничтожен по той причине, что фактически передача власти Советам не произошло. То есть был сильный центр, который идеологически был очень так концентрирован коммунистической партией, но при этом вот этот самый важный момент, из-за которого была создана советская система, люди, народ поверил, да, что эта идеология, она даст возможность, ну, как бы народу строить, участвовать в строительстве общества. То есть, по большому счету, этот проект он не был доведен до конца. Из-за этого возникли вот эти всякие перегибы, как бы из-за того, что в центр общественной жизни была поставлена власть, то есть это опять демоническое влияние получилось. Власть, а не самоуправление. То есть это системный момент. До тех пор, пока центральная власть не занимается обучением людей самоуправлению, то есть центральная власть, она должна решать те вопросы, которые на местах решаться не могут в принципе. То есть это общая армия, общая инфраструктура, какие-то глобальные проекты общенациональные, да, которые касаются всех там частей нации. То есть это определенный круг задач, на которых государственная структура должна быть сосредоточена. Но основная жизнь общества, она должна происходить именно в сфере самоуправления. Поэтому то, что сейчас происходит, по сути дела, это вызов для государства. То есть государство, оно пойдет сейчас с народом, то есть оно начнет уполномачивать вот эти кооперативные формы собственности, формы самоуправления, значит, либо оно пойдет в демоническом направлении. То есть это работа на какие-то внешние структуры, управленческие, значит, властные структуры, да, которые всему миру диктуют, как он должен жить. Это получается, что тогда, если идет второй путь, тогда государств как таковых уже нет. Есть просто менеджмент определенный, который работает не на народ. Вот сейчас эта точка выбора тоже существует. Поэтому все такие ресурсы, которые существуют в обществе, именно в государстве, как центральном таком ядре, да, которое обеспечивает, собственно говоря, где сосредоточены наибольшие ресурсы, они должны быть направлены на, значит, создание сильных регионов. А внутри региона, значит, на сильные самоуправляемые общества. То есть буквально, значит, самоуправление, оно наиболее эффективно, где общность там не больше 100 человек. Ну, это условная цифра, есть разные расчеты, 100-150 человек. То есть некая общность, которая внутри разделена тоже на группы, и внутри этих групп очень четко определена этика взаимодействия друг с другом. То есть как они решают вместе задачи, как они обсуждают, как они приходят к решениям, как они их выполняют, как они отчитываются о том, что они делают, то есть как они сохраняют обратную связь друг с другом. Значит, очень ясно прописаны технологии социального взаимодействия. И дают людям полную свободу творить в соответствии с природой каждого человека. Вот. Соответственно, здесь возникает возможность для того, чтобы из мест, из самоуправляемых вот этих вот коллективов выдвигать людей лучших, которые лучше всего проявили в управлении на местах, которые понимают, как нужно все делать, хорошо, то есть разумные люди. Ведь что такое разум? Разум – это коллективное понятие. Это не индивидуальное. Вот ум – это индивидуальное понятие. То есть человек может быть индивидуально умным. А разумным он не может быть индивидуальным. Разумный человек – это человек, который хорошо взаимодействует в коллективе и способен этот коллектив объединять. Вот это разумный человек. Поэтому, когда мы уполномачиваем самоуправляемые, значит, вот эти процессы самоуправления в обществе, да, на местах, то тем самым мы взращиваем разум своего населения. Мы взращиваем способность к совместному творению. И вот те люди, которые так наилучшим образом себя проявляют, они делегируются с этого уровня самоуправления на более высокий уровень самоуправления. Таким образом, на более высоком уровне самоуправления, скажем, там, уже областном, собираются лучшие, самые разумные люди. И, соответственно, из этого уровня направляется еще на более высокий уровень, и в конце концов это все переходит в Думу. То есть Дума, она должна действовать вот не по политическому принципу, по принципу, так сказать, кто хочет урвать себе что-то, а по принципу, значит, то есть собирать самых разумных людей страны, которые знают, что происходит на местах, знают, что происходит, значит, как наилучшим образом. Ну, понятно, что там может быть обучение дополнительное каким-то навыкам, которые необходимы на более высоких уровнях. То есть это целая система, это как бы специализированного разговора для тех, кто... Но принцип базовый именно такой, что заинтересованность в развитии, значит, что в усилении на местах ситуации должно проявлять государство в первую очередь. Для чего это важно? Это важно для того, что при этом, во-первых, разгружается государство, вот этот чиновничий аппарат, бюрократия вся, это очень сильно все разгружается. Я знаю, что сейчас скажут те, кто меня слышит, что это как бы не в их интересах. То есть чиновничество всегда работает на свои интересы. То есть это такой класс, который, по сути дела, тянет одеяло на себя. Это факт. Так оно и есть, я полностью с этим согласен. Но есть разные чиновничества, на самом деле. Есть управленцы, которые очень, ну, умеют служить своей стране. Вот. И у меня есть примеры таких людей, действительно, ну, патриотичных и честных управленцев, которые действительно, как чиновники, очень хорошо все делают. Вот. Но понять, от чего возникает гниль в чиновничестве, мы сможем только тогда, когда разберем природу людей. Потому что когда человек не своей природы попадает в сферу управления, он начинает создавать бюрократию. Это просто связано с определенным знанием, которое, ну, в обществе неизвестно. Это варновое знание, знание о типах мышления людей. То есть люди с разным типом мышления. То есть нам нужно будет разобрать это знание, чтобы понять, почему, значит, возникают вот эти проблемы в экономике, в чиновничестве, в управлении, в экономике, значит, Итак, значит, что мы имеем? У нас с вами есть вот этот принцип самоуправления и принцип централизации. Это с диалектической точки зрения две противоположности, которые должны быть единственными. То есть в здоровом обществе они должны развиваться параллельно. То есть сильная централизация плюс сильное самоуправление. То есть в России не может быть, как бы, нельзя пренебрегать сильной централизацией, потому что государство очень большое. Если будет, значит, если не будет сильного центра, то оно начнутся центробежные процессы. Поэтому сильный центр должен быть. Но при этом, если нет сильного самоуправления, то вот этот сильный центр, он становится токсичным. То есть там появляется, значит, разлад с народом и возникает очень сильная бюрократия. Итак, вот самоуправление. На чем основано самоуправление? Чтобы установить самоуправление, нужно, чтобы был хотя бы один мудрый человек. Что значит мудрый человек? Я не имею в виду под мудрым человеком такого старца седовласого, такого, да, который там, которому там 70 лет, который прошел через духовные труды все и так далее. То есть мудрый человек – это разумный человек. Человек с сильным разумом – это тот, который понимает природу коллектива, природу коллективного взаимодействия. И он понимает, у него очень сильная такая вот вещь, которая отличает мудреца – это способность к ученичеству. Под ученичеством я имею в виду не способность к изучению разной информации, а ученичество – это способность слышать других и понимать других людей. То есть ученичеством, способностью к ученичеству обладает тот, кто в диалоге может отстраниться от каких-то своих представлений, ну, каких-то там своих интересов, тем более, и принять в свое сердце то, что важно для другого человека, побыть с этим. И, ну, понять это, да? То есть если ты не принял, ты не можешь это понять. Вот те, кто способны принимать других людей и понимать этих других людей, это мудрецы. Такие люди есть в нашем обществе. Эта мудрость, она может быть еще не развита, она может быть в зачаточном состоянии, но таких людей, такие люди есть. Просто они не востребованы. В нашем обществе востребованы люди, у которых сильное эго, которые хотят к власти, там рвутся такие крутые ребята, которые хотят там всех подвинуть локтями, выйти куда-то, то есть значит, вот нам такой нужен лидер, потому что он, за ним мы будем как за каменной стеной, он за нас все сделает. Это такая глупость вообще. Или другие ребята, хитрованы такие, которым нужно куда-то лезть для того, чтобы просто решить свои финансовые вопросы и ну, как власть лучше бизнес, да, то есть такая существует тема, тоже. Это еще худший вариант, чем первый. Вот, то есть у нас нету ценности мудрецов, что хотят власти, и которые не хотят зарплат там больших. А люди, просто которые хотят служить и хотят собрать просто других людей и сказать им, знаете, я сам ничего без вас делать не буду. Вот я считаю, что только мы вместе можем что-то сделать для Бога. Ну, для всех, кто тут есть. Ну, как бы для Него, значит, для всех. Вот. Только мы вместе. Давайте так. Я готов помогать. Я готов, ну там, вместе с вами распутывать все там вот эти вот сложности, которые возникают, конфликты, которые неизбежны, какие-то недопонимания и так далее. Но вы должны мне пообещать, мне, себе, Богу, что вы будете идти до конца, что вы будете вместе искать, ну как бы, искать истину, вместе будете искать вот эти вот моменты, ну, где мы можем, значит, друг другу помогать и вместе созидать. Давайте вот так. Либо так, либо никак. Вот когда у него есть вот эта воля, и у него есть разум, тогда другие люди, они начинают по-другому друг с другом взаимодействовать. И постепенно у них тоже вот эта мудрость, она начинает возрастать. Потому что, как я уже сказал, разум – это понятие коллективное. То есть как только люди начинают коллективно взаимодействовать, возникает этот коллективный разум. Этот коллективный разум, он творит чудеса на самом деле. То есть нет большей силы во Вселенной, как коллективный разум. Даже сам Создатель, он творит этот мир коллективно. Вы посмотрите, у него есть подручные, ну в разных традициях они по-разному называются, там ангелы, там архангелы, полубоги, там как вы называете там. Но это все равно некая общность владык, которые вместе, значит, участвуют вот в делах этого мира. Почему? Да потому что это изначальная форма управления. То есть, потому что Создатель понимает, что ему нужно разделить ответственность, чтобы этот мир был гармоничным, чтобы в этом мире передавались нужные ценности. Нужно не автократию устанавливать, когда я все решаю, а нужно устанавливать вот этот принцип коллегиальности, когда, ну, как бы вместе идет творение. Это не означает, что он перестает быть как бы, ну, Всевышним. Но мудрость Всевышнего, она как раз и заключается в том, что он не стремится к власти. Он хочет поделиться ответственностью с другими. В этом заключается причина того, почему он и нам передает какие-то полномочия, если мы у него просим о них. Потому что это его, ну как бы, это его настроение. Ну как, это его понимание, замысл творения, зачем он вообще все это творит. Он это делает для того, чтобы вот эту любовь, чтобы, потому что любовь это, или разум, это, ну как бы, это совместная вещь. То есть это то, что происходит между ним, его, значит, душами, которые с ним связаны, и между этими душами. Нельзя это сделать в одиночку, это невозможно. Так что мы обсуждаем с вами не просто какую-то социальную форму, там, некую такую самоуправление, там, какое-то, нет. Мы говорим с вами о сакральных вещах, о том, ради чего Создатель вообще все это замыслил. Невозможно разбудить людей в духовной жизни, не обучая их самоуправлению. Алексей. Благодарю. Да. Алексей, вот есть ли тут возможность подискутировать, или, может быть, ты что-то добавишь к этому, как на практике реализуется самоуправление в обществе и какая роль при этом отдается государству? Но здесь все очень верно было сказано, то, что было названо в древности, называлось копным правом, которое состояло из личного права, семейного права, общественного права, весевого права, копного права, вечевого права, державного права. И как раз вот эта вся линейка и ступеньки, представленные здесь, позволяли вертикаль власти соединять с горизонталями власти, и самые лучшие на местах выдвигались вверх. И исходя из этого, у нас есть 131 закон федеральный, который и рассказывает о том, как местное самоуправление должно действовать. А мы помним, что в Конституции написано, что народ может непосредственно власть проявлять свою, как на местах самостоятельно, так и с представителями и так далее. Вот как раз представители должны выбираться народом, не вот этих вот выборах, которые сейчас анонимные выборы. Вот любую бумажку можно взять, назвать ее бюллетенем, без номера, без того, кто ее подписывал, бумажку. Вот бери любую, хоть там салфетку, на ней ставь какую-то там галочку и отдавай. А там дальше подумай, с салфеткой что сделать. Вместо нее другую подсунуть салфеткой с другой галочкой. Либо там отвезти куда-то, где ее тоже как-то поменяют. И ты ничего не докажешь, что ты за что-то голосовал и что-то не голосовал. А вот когда такая система управления власти, то это то, что позволяет нам как раз и быть человеками, и быть хозяином на земле. Так что копное право здесь очень хорошо было озвучено, сказано. И, само собой, из этого вырастает все остальное. Ну, а там, где есть копное право, то есть вот это вот самоуправление, там необходимо дополнять и кооперацию, поскольку самоуправление без самообеспечения невозможно, и юридическую защиту – это профсоюзная деятельность. Все законы существуют. Но если по копному праву, по местному самоуправлению 131 закон, вот, уже с профсоюзами, ну, там чуть-чуть посложнее может быть, хотя тоже там очень простой закон на самом деле. А вот уже с кооперативом тут есть определенные тонкости. Например, разновидности кооператива. Потребительский кооператив, производственный кооператив, либо артель. А артель какая? Сельскохозяйственная, либо не сельскохозяйственная. А потребительский кооператив какой? Сельскохозяйственный или обычный? А может быть, это какой-то строительный кооператив? А может быть, это какой-нибудь гаражный кооператив? А может быть, это какой-нибудь инвестиционный кооператив, который позволяет собирать деньги на что-то. Вот здесь уже с кооперативами есть какие-то тонкости. Но суть-то заключается в том, что кооператив переводится на русский язык как совместное дело. Вот когда мы совместно делаем, понимаем, что мы делаем для чего, то это и есть кооператив. А зарегистрирован, не зарегистрирован, это уже другая совершенно история. Потому что многие начинают с регистрации кооператива, что, на мой взгляд, неправильно. Кооператив – это совместное дело. А вот если есть необходимость его регистрировать, тогда регистрируйте. Если такой необходимости пока нет, то регистрация, я думаю, что не обязательно. Это вот как вот дополнение к тому, что было сказано. Так что в наших основах, в нашей крови, в наших традициях и кооперация, и местное самоуправление через копное право и все виды этого копного права, и профсоюзная деятельность, защита, она была представлена, и поэтому были бы мы, может быть, сумасшедшими, мы бы это отвергали. А если все-таки мы наследники богов и предков великих, которые вот эту вот огромнейшую территорию содержали и позволили счастье местами достигать, и позволили в эту огромную территорию включаться новым и новым народом, и ни один народ, обратите внимание, в отличие от англосаксонского направления, не был уничтожен. В англосаксонском постоянно кого-то там порабощают, уничтожают, там списывают, в резервации засовывают. А вот в то, что называется в широком плане русский мир, а русский от слова Русь, а Русь – это свет, вот в мире света как-то не было уничтожено. Мало того, и тем, кому нужна была грамотность, давали грамотность, кому нужно было суверенитет какой-то, давали суверенитет, кому нужно было развитие, давали развитие. Да мало ли что. Последнюю рубаху себе снимали, ближнему своему побратиму давали, чтобы он хорошо жил. Это вот как раз и есть русский мир. Вот, и дополнение к тому, что было еще до этого сказано. Почему у тех, которые сатанизмом занимаются, бесенят, намного лучше все и быстрее получается. Но дело в том, что они же к телу привязаны. А физическое тело, вот оно строится на чем? Вот я это вижу, я это хватаю, беру, побежал, схватил, там, да, вот кого-то другого отнял. Все просто понятно. Поэтому цели примитивные. Как вот у Толстого написано про Буратино, головешка была маленькая, там, мыслишки коротенькие, глупенькие. Вот то же самое здесь. У сатанистов-то мыслишки коротенькие, глупенькие. Да, они там, может быть, планы на тысячелетия строят, но планы-то все подчиняются элементарнейшей вот этой самой глупости. Главное, чтобы тело, чтобы победило всех. Главное, чтобы телу помягче спалось, пожирнее жралось, и чтобы с крыши ничего не капало. Вот и вся их методология, вот и все их целеустремления, целеполагания и так далее. Даже если план у них на тысячелетия уничтожить другие народы или поработить их. Ради одного, чтобы тело было в хорошем состоянии. Поэтому они цепляются за эту жизнь, это физическое тело. Там по 10 раз и сердца меняют, там еще что-то меняют. Все мечтают о компьютеризации какой-то, вставлении себе чипа в голову, чтобы подольше жить, вот это вот сласть, чтобы других покорять, чтобы на всеми господствовать. Вот. Так что поэтому не объединяют. Вот скажите, например, друг друга объединяют. Скажите друг другу, давайте таскать яблоки. Вот дерево, да, стоит. Урожай хороший. Все прекрасно понимают, как яблоки собирать, как их таскать. Кто-то с корзинкой, кто-то с чемоданом, кто-то с рюкзаком, кто-то так в подол будет накидывать. Но все понимают, как собирать яблоки. Это физическое простое действие. А теперь давайте мы скажем, а давайте-ка вот сейчас мы разобьем величайший сад, где все будет устроено по природосообразию, где каждое растение не будет болеть, не будет страдать, надо правильно его обрезать, надо правильно ухаживать, правильно поливать, подкармливать, еще сделать так, чтобы солнышко освещало, еще чтобы было защищено от там, избытка влаги, защищено от холода. Это уже не все могут сделать. Это уже мыслительные работы. А вот простейшее самое, взять, поделить, как это Шариков, помните? Полиграфович. А что ты думаешь, с собой не согласен, взять да поделить, вот и все. Поэтому сатанисты пока нас побеждают. Почему? Потому что у них все просто, яблоки хватает, таскай. А вот человек, который себя, может быть, возомнил, либо на самом деле достиг какого-то высокого духовного развития, осознания этого мира цельного, очень часто закрывается в своих мыслях, сидит, медитирует, молится. Ну, друзья мои, медитация, молитва без продолжения дела – это абсолютный ноль. Вот такими абсолютными нулями являются большинство людей, которые в медитации проводят всю свою жизнь. Но среди них есть те, которым медитация на роду написана. Я этих не имею в виду. Я имею в виду глупышей, которые пытаются что-то делать в мыслях, но в делах себя не проявляют. Которым медитация только как инструмент дана. И не более того. Если мы вспомним писания различные, ну, например, разговор Арджуны и воплощенного, как индусы говорят, воплощенного бога Кришны, да, на земле, представителя еще высшего, аватара высшего, то там же было сказано, есть йога действия, есть йога бездействия. Йога бездействия – это когда ты медитируешь, настраиваешься, а даже должна быть йога действия. То же самое здесь. Если ты медитируешь, и потом ничего не делаешь, то ты уступаешь дорогу бесенятам. Да, мысли-то хорошие, светлые, но делать-то они будут, и делать ради себя. Вот эти сатанисты, они мыслями перекинулись, телефончиками там, написали в смс-ках чего-то и пошли делать. А вы медитируете дальше, вы как хорошо помедитировали, только что-то в карманах поуменьшилось, потому что бесенята все у вас потаскали, только чего-то война началась, потому что бесенята вас на бойню послали, не нужны вы им на этой земле. Ну не нужны, а земля им нужна. Об этом же, кстати, некоторые президенты, некоторые соседние с Россией страны заявили, да вы нам не нужны, земля ваша нужна. Поэтому наши дети будут учиться, а ваши будут в подвалах сидеть под обстрелами. Мы будем тут, а вы будете вот так вот. Вот и все. И поэтому кто-то мне там говорит, бесовская, не бесовская. Да вы послушайте, что в открытую заявлялось. Вот и все. Так что кто хочет дальше жить в прозябании, в уничтожении, сидите и днями, и ночами медитируйте. А кто хочет жить в счастье и радости, помедитировали. Кто-то помолился, кто-то мыслями пораскинул. Соединились вместе, дела сделали по нашим укладам божественным. И все будет хорошо. Там, где мы занимаем пространство делами, там сатанистам делать нечего. Паразит живет только там, где ему можно чем-то поживиться на нас, на наше бездействие и на нашей глупости. Вот и все. Благодарю, Алексей. И так как наша тема эфира сегодня «Выход из кризиса. Новое общество», да, хотелось бы перед переходом во вторую часть эфира задать еще один вопрос. Это какие сейчас в данный момент должны в обществе начаться процессы, чтобы в нем начало проявляться самоуправление, народные предприятия? Видите ли вы сейчас, в данный момент, эти процессы, уже зачатки этих процессов? И есть ли какие-то конкретные примеры этих процессов? Ну, вот этот вопрос очень интересный, потому что знаете, чтобы началось что-то новое, старая система, она должна очень основательно дискредитировать себя. То есть вот она должна дойти до точки, в которой люди понимают, что эта система их покупать больше не может. Сейчас же система, которая забирает все у людей, ну как бы собирает их творческий потенциал, она же их покупает, то есть на фантике, да, что мы вам даем денежку, мы вам даем урбанизацию, вы можете ходить там по магазинам, все в шаговой доступности, вот это вот все, да, то есть это не так, если вы живете простой жизнью там на земле, да, вам же надо, ну, как бы, у вас же не будет такой инфраструктуры, вам же ее создавать надо, и вряд ли она будет такой развитой, как в городе. Ну, может быть, и будет со временем, но надо поработать, чтобы такое было. Вот. А люди не хотят. Людям хочется, то есть так, наша природа человеческого бессознательного, вот этого животного начала, про которое Алексей говорил, она заключается в том, чтобы, ну, как бы, если тебе говорят, что ты можешь что-то получить, то ты туда пойдешь. И тебя не будет интересовать та цена, которую тебе придется за это заплатить. Если ты сейчас уже можешь что-то получить, то ты не будешь думать о той цене, которую тебе потом придется за это заплатить. Так устроено человеческое бессознательное. И вот именно на этом, собственно, вот эти ребята из второго проекта, они все и делают. Вот, все, что у них работает, оно работает вот на этой человеческой природе. На самом деле человек создан по образу Создателя, то есть он может делать все, что угодно, он может созидать. Но у человека есть и вторая сторона. И по сути наше воплощение человеческое, оно сделано для того, чтобы мы могли сделать, ну, выбор, да, нашего духа. То есть мы животные или мы подобие, как по образу ты сделал, но подобие ты еще должен свое как бы сам проявить, это подобие, да? То есть тебе этот потенциал дан, но проявить этот потенциал ты можешь только сам в созидании с подобными тебе. Поэтому ответ на этот вопрос, он такой. Значит, у нас система, она недостаточно еще треснуло, для того, чтобы как бы жареный петух, он недостаточно близко еще там вот находится, вы знаете где, чтобы люди начали смотреть в какое-то другом направлении, то направление, которое им предлагают. Да? То есть давайте объединяйтесь, делайте какие-то вещи. Если у вас есть какие-то активы в городе, продавайте, потому что вы будете здесь, у вас будут сложности большие. То есть создавайте, покупайте землю, объединяйтесь, покупайте орудие труда, которое вы можете использовать для, ну, для обеспечения своей экономической безопасности, автономности. Да? Значит, вот делайте все эти вещи уже сейчас, если вы умные люди, ну, про разум я еще не говорю, но хотя бы умные люди, вы должны понять, к чему дело идет. Если ума пока, ну, не хватает или решимости не хватает, ну, тогда ждите, пока все окончательно накроется медным тазом. Но проблема заключается в том, что когда вы этого дождетесь, то те активы, которые сейчас у вас чего-то стоят, они уже не будут столько стоить. Вот. И, соответственно, ну, как бы тот труд, который вы в это вложили, он будет утрачен. Поэтому, значит, даже те, кто не верит в системные какие-то переходы, которые сейчас планируются, но все равно у вас есть возможность, вы, пожалуйста, ну, хотя бы из здравого смысла какого-то, ну, найдите единомышленников и сделайте что-то, ну, хотя бы ликвидное, чтобы что-то было, если вдруг вы, ну, в голове у вас нету веры в это, но, по крайней мере, вы можете потом это продать и вернуть, то, что вы вложили. Но вы попытаетесь, по крайней мере, сделать что-то рациональное. Потому что законы по кооперации, вот то, что Алексей рассказывал, они очень развиты, и законы, которые позволяют делать какие-то совместные предприятия, они все это есть, все это законная деятельность. Вот, значит, что сейчас, вопрос был еще, что мы можем предъявить, что сейчас начинается? Да ничего нельзя предъявить, в том-то и дело. То есть люди настолько под гипнозом находятся вот этой системы урбанизированной, они настолько привыкли к тому, чтобы, значит, питаться вот этими вот, ну, готовыми вещами, хотя они при этом могут работать по 12 часов в сутки, но этого не хватает, чтобы поменять свой образ жизни. Кто-то должен показать пример. Такие примеры есть, но их пока слишком мало. То есть какие-то общины, какие-то родовые поместья какие-то, это все есть. Но это все в мизерном по масштабам России количестве находится. И самая большая проблема заключается в том, что когда такие структуры появляются, то из-за того, что людям неизвестны технологии сотворчества, через некоторое время между лидерами начинаются терки. То есть начинаются внутренние какие-то распри, внутренние какие-то сложности, из-за которых даже благие начинания, они... ну, становятся непривлекательными, и люди просто уезжают оттуда опять в город. Вот, поэтому, чтобы начинать такие проекты, нужны проверенные люди, с которыми вы уже хорошо взаимодействовали в каких-то деловой, там, совместный бизнес, может быть, в городе, или какой-то совместный благотворительный проект, или что-то. То есть вы должны людей попробовать вообще, как они. То есть есть ли у них стержень вот этот нравственный, на который можно опереться, то есть порядочные ли они. То есть, если у них, то есть, они могут быть религиозными, но при этом непорядочными. То есть, такие люди не подходят. Это должны быть люди, может быть, они не очень там, ну, религиозные, но у них, они Бога воспринимают, ну, как нравственный закон. Вот такие люди подходят для того, чтобы вместе что-то делать, да, как такое конкретное. То есть, вы на них можете опираться, и вместе у вас будет успех. Значит, все надо оформлять по закону, чтобы не было каких-то там белых пятен, в которые могут залезть, значит, прихватизаторы, какие-то, значит, которые любят пользоваться чужими успехами, да, рейдерские какие-то вещи устраивать. Чтобы такого не было, нужны определенные, значит, нормальные связи с властью тоже, чтобы власть, местная власть, чтобы там, ну, чтобы было понимание, что это не сектантская какая-то там штука, а что люди настроены на то, чтобы работать, делать что-то полезное, да, ну, как бы и для более широкого общества, не только для себе, для самих себя. Вот все эти вопросы, они имеют значение. Поэтому, чтобы все это развивалось, вот действительно должен быть мудрый хотя бы один человек, который видит в комплексе всю эту вещь. Он понимает безальтернативность этого всего. Вот. Он делает все разумно, юридически все оформляется, значит, все... Для неуверенных есть возможность там какого-то отката, то есть как бы ликвидного чего-то и так далее. Вот. Поэтому тут очень много вопросов. Но если задать вопрос о том, где примеры, то примеров пока мало. Они есть. У меня вот есть пример с десятка общностей, которые вот ну, нормально. То есть у них какой-то процесс идет, пока масштаб небольшой, но процесс идет. Я думаю, Алексей тоже может назвать такие примеры. Если так пошукать, то ну, как бы найдется несколько сотен примеров по всей России. Но это капля пока в море. Ну вот такой ответ. Благодарю. Алексей, есть что добавить или мы переходим ко второй части? Ну, если мы рассматриваем третий пункт, какие сейчас должны вообще начаться процессы, чтобы в нем проявилось самоуправление. Да, в общем-то, процессы уже начались. Ведь мудрый не допускает проблем, а дурачок все время решает те проблемы, которые допустил, и вот потом их героически, в общем-то, и решает. Так вот, наша задача – стать мудрыми. Наша задача – видеть картину целиком. Но, опять же, большинство людей по природе своей – не способны видеть мир целиком, цельным. Они способны видеть что-то, вот то, что им нужно сейчас сделать. Но так мы устроены. И никто это отменить не может. Это законы природы, это законы вселенского бытия. Все не могут быть одинаковыми. И руководителей не должно быть больше, чем тех, кто способны быть под руководителями-исполнителями. Иначе будет, как в песне «Золушки», 48 дирижеров и сегодня скрипач. Ну и что там, да? Ну и как? Что за оркестр такой будет? Вот наоборот, давайте один дирижер и 48 исполнителей, которые вместе, сообща с одним руководителем, сделают полезное дело. Кто-то музыку, кто-то пирожки спечет, кто-то доставит куда-то, ну и так далее. Вот, так что на сегодняшний момент, поскольку очень много тех, кто должны быть исполнителями, но не делают то, что нужно для их родов, не делают то, что нужно для земли и для них самих, а выполняют волю сатанистов, доверившись сатанистам, то есть какой-то там разум ушел погулять, то и получается вот эта ситуация очень неприятная. А когда человек уходит от своего божественного, то есть он перестает быть творцом, созидателем, то в этом случае тогда появляются условия, которые его пробуждают, его заставляют что-то делать. Ну а если человек не способен что-то делать, ну тогда в утилизацию отправляют. Так, опять же, мы устроены. Остановился, все, жизнь закончилась. И вот война – это как следствие нашей глупости, нашей доверчивости, нашей ленности, нашему невежеству. И вот война сейчас нас подводит к тому, что, ребятушки, пора делать. Если, например, там 2-4 года назад кричал со своими соратниками, давайте в кооперативную деятельность сходим, давайте изучаем славяно-русскую варварность, давайте понимаем, кто руководит, где чего, какие проекты на местах, изучаем комплексное развитие территории, давайте. Все там репу чесали, да зачем, у нас и работа есть, у нас и деньги есть, да, все, тут Россия добывает нормально, продает, все хорошо. Вот это вот царство лежа на боку, то, что называется. А потом вдруг жахнуло с какой-то модной болезнью. И что-то как-то половину предприятий раз и закрылось сразу. И отвалились эти вот все бездельники, которые пуделем хвосты красили. Ну и что? И все начали дергаться. Только дергались не в том направлении. Они пытались найти себе место, где бы можно куда залезть, чтобы моему пуделю хвостик еще подкрасили, бы я сейчас начну красить. А им не давали. Потому что время пришло. Хорош уже безобразием заниматься, хорош глупостью заниматься. Хорош быть потребителем, паразитом. Не поняли это. Дальше ныть начали, мы дальше продолжали. Давайте самообеспечением займемся, давайте фонды формировать, чтобы из этих фондов можно народные предприятия создавать, можно было территории комплексные брать под себя, местное самоуправление, чтобы с кооперацией, с профсоюзом взаимодействовало, чтобы цельно это было, чтобы у нас была своя защита, и своя защита юридическая, и казачество свое было, и школы свои были, и здравницы свои были. Все свои были, фонды, чтобы мы создавали. Да нет же. Ну как же? А моя работа? А я сейчас безработный. А как же я брошу? А как же куда? А как же из города? А как же... А я же... Уже семинары проводились. Как можно быть и в городе, в то же самое вообще, и ничего-то производить, постепенный переезд и так далее. Что вы думаете, этим кто-то очень сильно пользовался? Нет. А вот теперь войнушечка пришла. Вот теперь смертушка пришла. Вот, ребята, все, сейчас зима катит глаза. И еще раз начали прыгать. Только прыгать не с точки зрения, чтобы взять власть в свои руки, стать хозяином на своей земле, а как выжить, как кому-то там от повестки убежать, как кому-то за границу убежать, свои капиталы вывести. Вот это опять идет. Пошел естественный отбор. Вот этих вот будут убирать. Но зачем они нужны-то? Ну, сами подумайте, зачем нужен тот, который потребляет, который занимается ерундой, деньги из воздуха качает и при этом ничего не создает? Ну, если мы все-таки по образу и подобию созданы, если наши предки – это боги, величайшие боги, в разных религиях по-разному называют, но я буду называть так, то они что, бездельники, что ли, были? Они глупостью занимались? Пивко попивали, что ли? Да нет, они творили, они создавали. И вполне возможно, кто-то из нас когда-то сам участвовал в создании. Ведь никто же не исключает такое понятие, как перерождение, вхождение. Или кто-то исключает божественное могущество. Никто не может это исключить. Надо будет, в реинкарнацию вас запустят по несколько раз. Не надо будет, дальше пойдете. Ну и так далее. Поэтому дурак учит на собственных ошибках, а мудрец на ошибках дурака. Но пока я вижу, что, к сожалению, у нас первых больше. Но еще раз говорю, идет естественный и искусственный отбор. Война – это не просто так. Война – это следствие нашей безалаберности, нашей глупости. Вот и все. Теперь можно плакать, можно не плакать. Это факт. Это факт. Но что дальше? Включим мозги. Война быстро закончится. Не включим. Значит, бестолковых повышибают. Идем дальше. Благодарю, Алексей. И если больше нету никаких дополнений, я предлагаю перейти уже к диалогу с нашими слушателями и зрителями, чтобы, так сказать, расширить тему, объяснить, кому что непонятно. Одна ремарка у меня небольшая есть. Я вот, когда Алексей говорил, я задумался. Поразительные вещи сейчас происходят. То есть вот эта вот война, она ведь выявила то, что люди не хотят друг с другом по душам говорить. То есть она ведь от чего произошла? От того, что братские народы, русские, украинские, общаются чисто на политическом уровне, как бы не было разрешения, не было, собственно говоря, диалога народа самого. И вот сейчас, когда эта война идет, вместо того, чтобы пройти покаяние и понять, что ну, мы друг друга не услышали, то есть позволили людям ну, как бы нечистым на руку решать за нас судьбу ну, наших народов, вместо того, чтобы понять, в чем корень, люди еще дальше от друг друга дошли, даже в одной семье, сейчас стали врагами просто. Потому что один придерживается одной повестки, другой придерживается другой повестки. Они не хотят друг друга слышать. Вот до тех пор, пока вот эта проблема не будет решена, пока люди не поймут, что это они как бы идут против Бога, по сути дела, когда они свою правоту, свою правду ставят вместо истины. Потому что истина, она может быть познана только тогда, когда открываешься ты навстречу, да, с другому, ну, как бы человека, с другими какими-то пониманиями, там, проблемами. Может быть, он не прав. Это сейчас не важно. Главное, что ты принимаешь его. Вот это божественная, как бы, позиция. А когда ты отвергаешь его просто потому, что у него ну, какой-то ну, неправильный, там, он слетел, там, сбились настройки, еще что-то такое. И ты прав, и ты как бы отвергаешь, ты считаешь себя правым, и ты считаешь, что это и есть Бог как бы на твоей стороне. Это демоническая позиция. Ну, то есть она с этими ребятами. Потому что ты хочешь властвовать, ты хочешь превосходить. Вот я считаю, что в этом трагедии происходящего момента, что люди, до людей пока не доходит вообще, что происходит. И пока до них не дойдет, ситуация будет только ухудшаться. То есть будет происходить, все будет все хуже и хуже все будет становиться. То есть сейчас человечество на грани находится. Именно из-за этой своей вот упертости в плане вот такого... Ну, как бы стремление ради своих интересов существовать. Не ради замысла Создателя, а ради своих интересов. Это страшная штука. Вот нам нужно пройти покаяние в этом вопросе. Ну, я имею в виду всем людям, которые... Ну, это касается абсолютно всех, потому что все сейчас в этом замешаны в той или иной степени. То, что хотел сказать... Благодарю, Алексей. Есть дополнение или переходим ко второй части? Идем дальше. Добро. Тогда я нажимаю волшебную кнопочку, и мы переходим ко второй части нашего эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что в гостях у нас Энвер Инзмайлов и Алексей Орлов. Мы вместе разбираемся в вопросе и ищем выход из кризиса. Новое общество – наша тема. И первый вопрос задает Вера Черепанова. Есть мнение, что чем больше людей проживает на Земле, тем для нашей планеты лучше. Это в отличие от теории золотого миллиарда. Что-нибудь знаете об этом? Энвер? Да, спасибо за вопрос. Конечно, я знаю, что это так. Потому что Земля, кормилица, она обладает свойствами, о которых мы даже не подозреваем. То есть она может вместить огромное количество живых существ. На Земле не может родиться количество существ больше, чем она может прокормить. Это как раз из этой оперы, вот этого второго проекта, представление, что мы лучше Бога знаем о том, сколько живых существ должно быть на Земле. Это как раз сатанинская точка зрения. На самом деле, если не выкачивать невероятное количество, значит, нефти и прочего, чтобы поддерживать искусственное существование, как бы гадить на Земле химией невыводимой и так далее, то, значит, ну, количество существ может быть огромным, потому что, ну, что человек, вот он сколько он... Извините, он какает это удобрение, он пьет воду, потом из мочи эта вода выходит, эта вся моча, она переходит опять, то есть это все трансформируется. То есть Земля все эти вещи делает. Поэтому количество людей может быть сколько угодно. Очень много. Гораздо больше, чем сейчас есть. И вы правы в том, что каждый новый человек – это новое, такое вот новое уникальное вложение в общее пространство созидательное. Если цивилизация в парадигме созидания происходит, да, а не в парадигме потребления, то каждый новый человек – это вклад, какое-то новое измерение в созидательное пространство. И в этом смысле, чем больше людей, тем больше будет вот это вот взаимодействие, порождающее уникальные какие-то, ну, какие-то движения, мысли, движения, значит, в экономике там, и так далее. То есть это обогащение. А в парадигме демонической каждый новый человек – это ну, проблема. Вот это вот то, что вы назвали «золотой миллиард». Так что это совершенно два разных взгляда на Землю. Благодарю. Алексей, будут дополнения? Да, согласен полностью с тем, что сколько необходимо для исполнения заданий по божественным установкам, по божественной игре, по игре богов, столько и должно быть человеков. Больше не сможет появиться. Но так устроено все. Даже примитивные какие-то создания не могут превысить то количество, которое ну, необходимо на Земле. Потому что как только начинается превышение, сразу же начинается что-то с ними происходить такое, что не очень благоприятно сказывается на их сообществе. Так что если уж для примитивных все так просто выстроено, то что говорить о тех, которые по образу и подобию созданы? И то, что здесь вот эти вот проект сатанистов пытается убирать лишних, как им кажется, ну, убирают они в конечном итоге себя. Ибо убирая человеков, они пробуждают волю Божью, и человек себя проявляет как человек. А когда человек проявляется как человек, то сатанистам сделать нечего. Тем самым они себе роют глубочайшую яму. Сами. Нашими руками. Идем далее. Артур, существует ли модель развития общества, при которой оно будет процветать? Хватает ли на Земле ресурсов, чтобы это реализовать? И кто будет это делать? Спасибо. Вер? На Земле существует огромное количество ресурсов. Невероятное количество ресурсов. Человек не способен создать ресурсы, который дает ему Создатель. Вы не можете создать, значит, воду. Ну, вы можете там, конечно, провести химический какой-то процесс, но для этого вам нужен водород, кислород. Где вы его возьмете? Вы не можете создать то, что дал нам Господь. То есть это то, что мы можем, чем мы можем пользоваться. Этого безграничное количество. Вот. А то, чего не хватает, это тех ресурсов, которые, собственно говоря, которые нужны для существования вот этой демонической или сатанинской цивилизации. То есть это углеводород, собственно говоря. Вот их не хватает, потому что их человечество как паразит буквально за последние 200 лет качает в таких количествах все это, что он просто... Знаете, в древних текстах нефть ее называют кровью матери земли. То есть это определенная субстанция, которая содержит энергетический потенциал, которым ничто не может сравниться. Вот этого ресурса действительно не хватает, потому что человечество, как пиявка, оно просто их высасывает в невероятном количестве. Но это не нужно делать. Вот. То есть если вот это убрать, то тогда, собственно говоря, людей может быть гораздо больше, и ресурсов всем хватит. Вы, как любой, кто занимался сельским хозяйством, знает, что самая мистически оправданная форма, значит, приумножения богатства, то есть вы садите одно семечко или зернышко, и на этом месте вырастает несколько. То есть, представляете, это геометрическая прогрессия. То есть в идеале это геометрическая прогрессия. То есть человечество не рождается в геометрической прогрессии. А вот ведение, разумное ведение хозяйства, оно может быть в геометрической прогрессии. Поэтому вот эти разговоры о нехватке ресурсов, они просто выдуманы. Благодарю, Алексей. Ну, Артуру можно ответить так. Да, существует, и ресурсов хватит, если мы по-божески будем себя вести, ибо предусмотренное свыше, все очень хорошо рассчитано для того, чтобы мы здесь могли существовать и выполнять задачи, ради которых мы здесь. Ведь не задача человека жрать и в туалет ходить. Задача человека несколько выше, поэтому то, что покушать, предусмотрено. Чем дышать – предусмотрено. Что пить – предусмотрено. Как одеваться, где жить – тоже предусмотрено. Все есть. Только кто-то живет, чтобы жрать, а кто-то ест, чтобы жить. Вот и все. Так что все предусмотрено. Есть и мысли, есть и идеи, есть и модели общества. Но об этом уже много раз в случае. Я уже об этом рассказывал. Сегодня не мой бенефис, не мой семинар. Есть. Благодарю. Идем дальше. Сергей Пак задает вопрос. Сейчас мир сильно связан с банковской системой. Кажется, невозможно отказаться от той экономики, которая есть сейчас. Что делать человеку, чтобы жить по замыслу Создателя в том мире, который сейчас есть? Ну, нужно просто включить другие драйверы, другие как бы силы созидательные, потому что сейчас экономика дефицита существует. Нужно перейти к экономике изобилия. То есть экономика дефицита означает, что денег, значит, что нужно, вот вы берете деньги у кого-то, и вы оказываетесь в дефиците, то есть вам нужно отдать больше, чем вы взяли. То есть это, по сути дела, грабеж, то есть вам дали деньги, а вы должны принести больше. За что? То есть деньги превращаются в фетиш. По сути дела, деньги, они должны быть просто кровью экономики. То есть денег, сколько вы взяли, столько вы вернули. То есть это означает экономика изобилия. Вот если в центр поставить не приумножение денег через судные проценты, через так называемую прибыль, а в центр поставить созидание нужных людям продуктов, то, что им нужно для жизни, то тогда совершенно все изменится. То есть это будет система, построенная на, именно на творчестве, да, на созидании, а вовсе не на власти тех, не на власти хозяев денег. Сейчас, конечно, ситуация, она как такая раковая. Просто потому, что мы изменили вообще, ну не мы, конечно, это сделали, но изменен вообще характер денег. Деньги из энергии обмена превращены в фетиш. И вот если этот момент будет убран, то, собственно говоря, все сразу станет, ну, нужно же еще кое-что сделать, но все станет на свои места. Вот. Так что банки... Ну, как бы функция банковской системы должна меняться. Сейчас тотальный кризис, через который система проходит, он как раз на эту тему, что карточный домик долговой вот этой вот судной системы, он дошел до той точки, когда уже, ну, как бы наращивать дальше его невозможно. То есть нужно как-то это все, как сказать, каким-то образом это все обрушить. Благодарю, благодарю. А Алексей, что ты скажешь по банкам? Что делать человеку, чтобы жить по замыслу Создателя в том мире с банками? Но в том мире, в котором есть такие банки, я жить не хочу. Да и вам не советую, потому что это не наш мир, это иллюзия. Мир – это майя. А в майе можно только маяться. Жизни никакой нету. Ну как в иллюзии можно жить? Какая-то виртуальная игра внутри какой-то виртуальной другой игры. Поэтому я предлагаю все-таки все расставить по своим местам. Банк – это банка. Ну, вот туда мы кладем, что там хранится. Банка должна что-то брать, какие-то проценты за то, что в ней что-то хранится. Или кто-то из нее что-то брать. Да нет, не должна. Поэтому банк – это банк. Что такое деньги? Деньги – эквивалент чего-то. Какая-то мера, которая упрощает нам взаимодействие, передачу чего-то. За исполненное что-то, изготовленное что-то, созданное что-то. И если деньги получаются из воздуха, это паразитизм. Это значит свинство. От этого свинства надо уходить, надо от него избавляться. Как? Ну, первое, перестаньте пользоваться услугами банка, который вам дает деньги в рост. Потому что тем самым вы поддержите определенного башка, который заложил своих последователей, с которым договорился, вот эту парадигму. Не давай ни серебра, ни хлеба в рост брату своему, а давай народом иным. Через это будешь ими управлять, ну и так далее, и тому подобное. Вот что сейчас и происходит. Вы для него народы иные. Вы подлежите уничтожению, либо рабству. Все, других вариантов нету. Поэтому не связывайтесь с этой системой, а создавайте свою казну, которая бы существовала не на проценты, а существовал, как и все остальные трудящиеся. В этой казне же тоже кто-то будет трудиться. Ну, они же тоже делают свою работу, свое дело. Значит, у них должно какое-то содержание быть. Точно такое же содержание, как у того, кто учит, кто погоду там указкая будет, какого агронома, как у того, кто на комбайне ездит и так далее. Вот и все. Ну и плюс ко всему, в общине-то деньги для чего? Ну разве я в общине не могу что-то себе взять и покушать без денег? Да я знаю кучу общин, где деньги внутри вообще никак не ходят. Вообще их внутри общины нет. Там всегда есть в столовой накрытые столы, там всегда есть дежурные по столовой, там общие продукты, которые община либо создала, либо откуда-то взяла. Вот и все. Для того, чтобы дышать воздухом, вам деньги нужны? Чтобы пить чистую воду, которая на территории этой общины добывается или протекает, что, тоже деньги нужны? Да нет, не нужно. Вот между общинами на каком-то этапе, да, денежки еще будут нужны. На следующем этапе между общинами деньги будут уже не нужны. Но это четыре уровня перехода, об этом я рассказывал в семинарах. На первом семинаре, да, когда еще общины нет, когда кто-то приходит, соединяется как-то, там договора и деньги. А куда деваться-то? Вот люди в этой парадигме выросли. Они с этими деньгами расстаться не могут, им деньги снятся. Ну, дорогой друг пришел, хочешь с нами повзаимодействовать, подписываем договор, что ты нам дашь, что мы тебе дадим. И по исполнению договора, да, получишь то, что в договоре написано. А вот если ты что-то дальше уже подразумеваешь, видишь какие-то взаимодействия помимо этого, вот тогда мы посмотрим, взять тех себе в общину, либо не взять. Если настоящий человек, человек и хороший мастер, так что ж тебе в общину-то не взять? Но тогда деньги тебе будут вообще не нужны. У тебя будет все. Все нужное для жизни. Да, в казне твои деньги будут. Ты будешь знать, сколько там лежит. Но внутри общины без денег мы живем. И так далее и тому подобное. Но это на семинаре я подробно рассказываю. Так что вот такая ситуация. Экономика означает, в переводе с греческого, всегда переводите на русский язык. Это наука о домашнем хозяйстве. Но вот является ли сейчас банковская вот эта вся структура, которую поддерживают искусственно, и благодаря которой, в кавычках благодаря, загнали нас в кабалу. Ну, не меня-то не загнал никто. Я банками не пользуюсь в этом смысле, никогда не пользовался. Ни одного кредита в жизни не брал никогда. Так вот, если загнали в кабалу, то, может быть, тогда это не наше, не то. Может, тогда надо и уходить. Ну, зачем вам это? Так что, Сергей, задумайтесь. Задумайтесь те, кто слушает, кто внимает вопросы Сергея. А можно ли жить без денег? Отвечаю, да, можно. И экономикой, то, что сейчас безобразие происходит, назвать нельзя. Может быть, это домашняя их экономика, где мы рабы. Для них, да, экономика, но это не наша. Благодарю, Алексей. Идем дальше. Скир задает вопрос. Алексей, Энвер, принимаете ли вы, что, делая свой ход белыми, начиная строительство по божественному проекту, необходимо заранее предусмотреть ходы разрушителя и подготовить подушку безопасности? Подложим подушечку, Энвер. Ну, это просто разум. То есть, если человек разумен, он будет понимать, что... То есть вот эта система, которая построена на безысходности человеческой, она ведь не заинтересована в появлении альтернативы. Я думаю, все это прекрасно понимают. Так что именно по этой причине я и подчеркиваю, что появление альтернативных социальных проектов построено на принципе семьи, на принципе общины. Вот как Алексей говорил, то есть в семье деньги – это... То есть там, как в семье, вот возьмите семью, там же, допустим, если жена приносит мужу обед, она же не просит, чтобы он ей заплатил за это, правильно? Или там, ну, как бы отношения построены на обмене энергии, на обмене служения. То есть, по сути дела, большое общество – это семья Бога. И в этом обществе не может быть, платы за служение. Обмен служением – да. Но не плата за служение. Это принципиально другая концепция. Вот проблема для существующей системы заключается в том, что она не хочет, чтобы люди обрели вкус вот к этим отношениям, чтобы они обрели опыт этих отношений, экономических отношений. Поэтому такого рода, значит, проекты, они для нашей страны являются очень драгоценными, то есть для нас это такая сакральные вещи, их нужно не выпячивать. Это должно быть где-то внутри пока. То есть как первый опыт, как первые наброски пера, то есть это должно быть где-то... То есть нельзя это пиарить, потому что эти системы, они несовместимы. Вот. Так что, когда вы такие вещи делаете, вот собирайте единомышленников и делайте. Не надо языком плести как бы чрезмерно. Делайте все правильно, по-тихому, подготавливая какие-то вещи. То есть Господь в нужный момент даст сигнал, чтобы это все масштаб возрастал. Но пока этого нет, нужно делать все, ну, как бы без... Я сейчас не про какую-то там... Значит, не про какие-то тайны говорю в плане конспирации какой-то, а именно просто не надо будить лихо. То есть делайте все нормально, разумно. Вот и все. А потом, как бы, когда будет нужно, люди, ну, как бы и власть, и люди будут настроены на то, чтобы это все востребовать, поскольку опыт уже появится. То есть будут уже те, кто может показать. Вот так надо делать. У нас это работает уже не первый год. И мы счастливы, и нам не надо никаких кредитов. Нам не надо там, значит, кому-то с протянутой рукой ходить. Мы все вопросы решаем сами, потому что мы научились друг другу доверять и научились друг другу взаимодействовать. И мы чувствуем себя людьми. Свободными людьми, которые живут своей, ну, как бы, ну, вот, вот как надо, да, жить. И все. То есть они могут это показать, когда это будет нужно. А до этого момента лучше языком не чесать. Вот, вот это вот мое, так сказать, предложение такое. Благодарю, Энвер. Вот у меня, Алексей, на ум приходит только одна такая пословица, поговорка. Знал бы, где упасть, соломку подстелил. Вот что ты скажешь по поводу подушки безопасности? Да лучше всего не падать, а крепко стоять на ногах и предусматривать, где канавы. Тогда и подушечку не надо с собой таскать, и пучки сена не надо с собой таскать. Меньше грязи будет, меньше убирать придется. А то же сено такое разлетается, потом собираю граблями, замучаешься. А по поводу того, что делая ход белыми, предусматривая, что сделают темными. Ага. Так если мы рассматриваем некой библейской концепции, то тогда есть Бог, есть его противоположность. И они все время конфликтуют. Тогда вопрос, а кто Бога создал, а кто его противоположность создал? Если мы смотрим все-таки с точки зрения первичного, то тогда есть тот, либо те, которые все это создали, а дальше для того, чтобы кого-то проверять, кому-то что-то там куда-то направлять, пинка давать, были созданы вот эти ребята, бравые солдаты, которые не дают застаиваться, не дают залеживаться. Если остановился в своем развитии, мыслительном, душевном, духовном, физическом, пинка получит сразу, чтобы летел низенько к дождю, гордой птицей. Так вот, мне больше нравится вот эта концепция, что не может искусственно созданный противостоять богам. Да не может он. Он может исполнять какие-то задачи богов. И если мы делаем свой ход белыми по божественному проекту, то тогда вот эти твари, тварные, тебя будут оберегать, тебя будут и на руках переносить через ямки-канавки, потому что ты идешь по пути, утвержденному свыше, который тебе необходим и другим. Конечно, какие-то трудности, как в тренажерном зале, будут, куда деваться, но увечий не будет, если техника безопасности используется. А если ты сворачиваешь с божественного пути, тогда и шишек себе обретешь, и палок наломаешь, и веток наломаешь, да, и много чего другого сделаешь плохого. И тогда вот эти ребята на твоей спинушке-то копытцами попрыгают, подолбят, хвостиками пощелкают, вилами взад вставят, чтобы бежал вперед, на свою дорожку возвращался. Вы определитесь, с какой вы концепцией, с божественной, либо того искусственного бога, который там с какими-то товарищами разговаривает, весь мир под себя подстраивает. Ну, мир дураков имеется в виду, которые ничего не могут сделать. Если ты, дорогой мой товарищ, дорогой мой брат, находишься на стороне Бога, который все это создавал, вполне возможно, с тобой вместе когда-то, то кто может быть против тебя? Это невозможно. Давайте как-то вот определимся, с какой концепцией вы дружите. С первой, где все время Бог с кем-то борется, и есть кто-то равный Богу, который с ним борется. Ну тогда какая здесь жизнь? Нет, не устраивает. А если вы все-таки в причинно-следственном происхождении ипокон вселенского бытия находитесь, то вы понимаете, кто кого создавал, с какими целями. Кто такие вот эти ребята хвостиками и всякие тварные существа, которые здесь сейчас пока из-за нашей слабости и глупости процветают. Но определитесь. Не определитесь, так и будете болтаться от одного края проруби к другой, пока не утонете. Извините за народный фольклор. Я добавлю, что в омуте щука водится, чтобы карась не дремал, как говорят в народном фольклоре. Вот как раз об этом речь идет. Что не надо драматизировать и рассматривать этих ребят как наших противников. Нету противника у Бога, я согласен полностью. Благодарю. Павел Базаров. У нас в обществе многие думают, что если человек очень богат финансово, значит, он что-то знает, и таких людей слушают и равняются на них. Как вы относитесь к тому, чтобы педагогам, мудрецам стать самыми богатыми людьми в мире, чтобы появилась мода на духовное развитие и развитие в принципе? Что вы думаете по этому поводу? Павел, богатство – это вещь, которая не сводится к деньгам. То есть это то, что связано с наличием у человека от Бога определенных даров. Да? Вот. И я согласен с этим посылом в том отношении, что если человек богат, то есть если он связан с Богом, то он должен быть способным сотворять вещи, которые для людей являются ценностью, обладают ценностью. Вот. Поэтому если ты действительно от Бога, то ты должен быть способным на это. Вот и все. Это тоже критерий определенный. Если ты от Бога, то богатство у тебя должно быть. Это не обязательно деньги, но и деньги в том числе. Но тут есть ловушка определенная, потому что создавать деньги так, как это делают в современном обществе, принято в современном обществе, духовный человек не будет, потому что он может потерять время. Понимаете, вы находитесь в системе определенной, и вы должны действовать по ее правилам. Если вы в эту систему входите, вы будете действовать по ее правилам. А это означает, это сложно делать духовному человеку. Он должен создавать свою систему, некую. Хотя в этой системе тоже можно действовать, но это просто гораздо сложнее психологически и этически действовать вот в этой системе. Потому что там есть круговая порука. Там есть определенные, вы повязаны должны быть обязательно. То есть если ты не воруешь, то ты в этой системе не можешь быть признан за своего, потому что, тебе будет подозрение. То есть, если ты не воруешь, значит, ты для системы нелегитимен, потому что ты будешь, у тебя будет определенное, тебе сложно будет что-то предъявить. Понятно, о чем идет речь, я не буду в эту сторону распространяться. Поэтому действовать в этой системе, зарабатывать в этой системе, достигать высокого положения политического в этой системе духовному человеку непросто. Так что ваш посыл, надо показать пример, он правильный, но это надо делать по-другому. Не так, как это делают те, кто идет по лестнице политической и по финансовой. Благодарю. Еще небольшую вставочку я хочу сделать от себя на правах ведущего. Насколько я знаю, вот у народов майя есть два определения слова «золото». Одно из них – это золотые вот такие какие-то украшения, а другое – это знание. Вот, Алексей, тебе тот же самый вопрос, да? Может быть, стать всем духовным богатыми, чтобы продвигать духовность в общество? Да, конечно, здесь надо понимать, что имеется в виду богатством и в каком обществе. Вот в этом обществе я не хочу дальше находиться. Вот тут оно у меня же. Да и думаю, многим оно уже вот тут. Наелись уже, накушались. Чего в нем находиться-то? Но если кто-то это общество залил фекалиями, говорит, это наше общество. Братец, это твое общество, это не наше общество. Я не хочу в этих фекалиях сидеть. Давай собирай их и мотай отсюда. Мы хотим в нормальной чистоте жить, по-человечески. Поэтому у нас в обществе, в каком у нас? Это не у нас, это у них. А когда мы говорим «у нас», значит, мы приняли это. Значит, мы теперь не только в этом обществе фекалии должны жить, а еще и кушать их, еще и мазать на себя, еще и других кидаться, других угощать. Ну, я не знаю, наше ли это общество. На мой взгляд, это не наше общество, не у нас. Вот. А насчет богатства, да, Бог большой, он глаголищий, азом творящим или утвержденный. Вот это богат. Какое тут золото может быть? Если ты богат мыслью, то золото будет как инструмент в твоих руках. И все остальное как инструмент в твоих руках. А если ты не богат мыслью, то только за золото и держишься, боишься его потерять. А завтра сказали, а теперь золото не котируется, только платина котируется. Ох, елки, а у меня платины нет. У других есть, теперь они будут богаты. Все, снимай картуз, одевай другую шапочку. Власть сменилась, как свадьба Малиновка. Вот в это и играем постоянно. То этот богат, потому что у него яхта есть, то этот богат, потому что у него там 10 проституток есть, то этот богат, потому что у него там вилла есть какая-то. А вы не успеете за ними. Вы за ним не успеете, потому что им это подбрасывают и делают из них крутых. Так что я полностью согласен, что богатство намного более широкое понятие. И вот необходимо нам не просто проявлять моду, а создавать уклады жизни, восстанавливать уклады жизни. Для богатства именно такое. Вот и все. Благодарю, Алексей, за ответ. Следующий вопрос у нас такой. ОДКБ, вот такой пользователь задает вопрос. Расскажите кратко о школе, какие цели, сроки обучения. Наверное, вопрос касается школы несимметричной диалектики, я так правильно понимаю. Я несколько удивлен, что кто-то знает об этой школе. Она только недавно началась. То есть смысл в том, что есть как два типа мышления, два типа логики. Одна логика материальная, одна другая логика духовная. Вот эта вторая логика или вторая диалектика, она неизвестна в материальном мире. Я, собственно, потратил 15 лет труда, чтобы вычленить эту логику из древних трактатов. И, собственно, сейчас я обучаю этой логике лидеров общества и эта школа, она недавно началась. Цель какая? Цель заключается в том, чтобы вывести духовность из сентиментального такого пространства, субъективного, и сделать ее наукой, и также перевести ее в сферу технологии, то есть того, что можно практически применять. Потому что материальная логика, она делает прямо противоположные вещи, то есть она в сферу науки переводит только материю и все, что с ней связано. То есть то, что выходит за пределы материи, это уже ваше верование, это уже ваши сентименты, это уже субъективная сфера. Вот наша задача эту вещь поломать и показать, что духовная сфера опирается на объективные, то есть она носит гораздо более объективный характер, чем сфера материальная. Вот. И, значит, в чем техническая задача курса? В том, чтобы избавить разум от подмены понятий. То есть люди подменяют понятия, переворачивают их. Вторичные понятия делают первичными, относительные понятия делают абсолютными и наоборот. Из-за этого, собственно, вся система мышления, она производит иллюзии. Мы занимаемся тем, что чистим авгиевы конюшни, то есть мы возвращаем понятиям их первичный статус, который был задан при творении. Ну вот, собственно, все. Какие там сроки? 3 месяца длится курс, и потом к клубы, там какие-то социальные проекты, то есть много разных каких-то приложений, те, кто прошел, это уже по желанию все. Но вот базовый курс «Революция разума», он длится 3 месяца. Благодарю. Идем далее. Солнце задает вопрос. Здравствуйте. Кто или что является источником и создателем смыслов? Благодарю. Ну, вы знаете, смыслы, они исходят от создателя. Что такое смыслы? Смыслы – это когда вы получаете доступ к замыслу творения, вот эти вот ваши каналы доступа, какие-то крупицы к этого доступа называются смыслами. Что является признаком того, что вы получили смысл? Признаком его является то, что ваша жизнь как бы освещается, в ней появляется свет, вы начинаете понимать, для чего это все. И второй признак – у вас появляется вдохновение на творение. То есть у вас появляется способность к созидательной деятельности. То есть когда вам открывается замысел творения, вы становитесь сотворцом, творцу. Поэтому смысл – это такая крупица замысла, которую вы получаете в свой разум. Примерно благодарю. Так, если простыми словами. Да, благодарю. Алексей, есть дополнение или идем далее? Да, здесь все очень просто. Не встречал еще ни одного человека, который мысли бы самостоятельно мог создать. Обычно все мысли принимаются, исходя из представлений, пожеланий и необходимостей. Есть источник мысли, который находится вне человеческого тела. Поэтому смыслы, связанные с мыслью, да, это тоже то, что создается свыше. А маленькие уже осмысления того, они могут происходить в человеческом теле. Так что об этом подробно, опять же, на своих семинарах рассказываю. Ну и вообще смысл слова там разберите. Это когда слово, которое мы вместе, да, объединяет, либо там мысль и так далее, которое в любви обязательно проявляется ради этого и в этом. Если этого нет, нет этого объединения и проявления, то в этом случае тогда это глупость. Это не смысл. Все, что разрушающее человека, человечность, природосообразие божественное, это то, что не наше. Это сатанистское. Поэтому смысл может быть только у человека, в человечьи азов, те, которые проявляют божественную волю, и сами в ней находятся. Идем далее. Татьяна Карбанева. Прошу прощения сразу, если я неправильно сделал ударение. Как известно, у человека есть кроме духа еще и эго. Как быть в самоуправлении с этой стороной человеческой натуры? Да, тут много разных терминов применяется. Эго, иногда люди говорят душа, имея в виду дух, мужское начало, абсолютная душа, это природное начало, самое тонкое, самое сильное. Иногда это эго называют, это терминологические различия чисто. Значит, эго – это та вещь, которая позволяет человеку отождествлять себя с чем-то. То есть вот я, например, жена этого мужчины, или я гражданин вот этой страны, или я там христианин, или мусульманин, или еще что-то. То есть эго – это функция отождествления, когда я чувствую себя частью чего-то. И тут ничего плохого нет, потому что мы все являемся частью творения Господа, и у нас в этом творении есть свое место, своя семья. Поэтому эго, она выполняет семейную функцию. Но иногда эго становится ложным, когда человек, допустим, он считает, что вот поскольку в моей семье считается, что вот оно так, значит, вот это есть истина. То есть когда эго, оно как бы представление того, с чем ты себя отождествляешь, оно как бы относит к Богу, что это вот он и есть, это вот от него. Вот это ложное эго. И в этом случае человек, например, вот он христианин, и он не может слушать мусульманина, потому что мусульманин говорит другим языком, говорит другие вещи, и он не может проникнуть в смыслы, потому что он находится на уровне эго, то есть на уровне отождествления себя со своей традицией. Вот что делает ложное эго. Поэтому задача человека духовного заключается в том, чтобы осознавать свое эго, то есть какое у меня эго, то есть чем я себя отождествляю, и при этом уметь выходить за пределы своего эго. То есть выходить за пределы своих самоотождествлений. Вот это задача духовного человека. А человек не духовный, он на это не способен. Он сидит вот внутри своего эго, ложного уже. И там внутри уже рассуждает. То есть у него нет доступа к тому, что находится в истине. Потому что он истинно отождествляется своими представлениями. Вот эту функцию осуществляет ложное эго. Поэтому наша задача заключается в том, мы не должны разрушать эго, потому что это бессмысленно, потому что эго – это наша семья, это то, с чем мы связаны, но при этом мы должны учиться, как выходить за пределы своего эго, то есть понимать, что находится внутри других эго, таким образом соприкасаясь с замыслом Создателя. Вот это задача духовного человека. Алексей, есть что добавить? Ну, я думаю, что очень подробно я рассказываю на своих семинарах «Родовая нежить без страхов. Управление судьбой» и «Славяно-русская варность». Это как раз первый семинар «Родовая нежить без страха». Вот это все подробно рассказывает. Дело в том, что давайте переведем опять же с иностранного на наш родовой, на наш родной. Эго переводится дословно «я». И уже дальше «я» начинает что-то отождествлять с собой, о чем здесь было уже сказано. И когда это отождествление переходит в демоническое, в бесовское и сатанистское, то появляется эгоизм, присвоение себе всего. Эгоцентризм, я везде и во всем, и все вокруг меня, ну и так далее. Так вот, если мы остановились только на уровне до пупка, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ здесь, сейчас и все сразу, и чтобы за это ничего не было, то в этом случае тогда эго перерастет обязательно в эгоизм. Никакой общинности, никакой человеческой структуры самоуправления создать не получится. А если вопрос, а я это кто? Я это что, физическое тело? А мысли откуда? И так далее, и тому подобное, да? А кто создал этот мир? Ну, вот эти вопросы, которые я сейчас так не все, конечно, задаю, то тогда человек понимает, что помимо до пупка есть что-то еще выше пупка, и даже выше сердца, и даже выше головы, и выше того, в чем он находится. И то он понимает, что «я» — это не физическое тело. И тогда эго переходит на другой уровень. А вот на другом уровне соединяются все, кто в этом всем находится. И вот тогда все очень просто. Зачем мне с кем-то конкурировать, если я исполняю то, что я должен исполнить, а другой исполняет лучше меня то, что должен исполнить? Зачем я с ним буду конкурировать? Я хуже сделаю, чем он. Если я сделаю хуже, чем он, я принесу ущерб себе, потому что если он не сделает, все ничего не получат, и значит, я ничего не получу. И в то же время со мной не надо конкурировать в том, что я делаю хорошо. Я потому что сделаю это так, чтобы было всем здоровско. И вот тут тогда складывается общественное, общинное. А если сложилось общинное, понятно, кто-то хорошо на дуде играет, кто-то хорошо бегает, кто-то хорошо думает, кто-то детей воспитывает, кто-то землю копает, извините, тоже нужно землю копать. И кто-то говорит, ребят, давайте я буду землю копать, вот вы меня в эти дела не засовывайте, я таких людей встречал. Я понимаю, что о чем вы говорите, мне это все нравится, но я не лезу туда, у меня голова не для этого. Мне нравится землю копать, вот я буду копать. И тогда все становится на свои места, тогда и самоуправление проявляется. Тогда тот, кто родился для того, чтобы помогать другим правильно мыслить, все расставлять по местам, вот его в самоуправлении мы будем направлять. И тогда никакой эгоизм не возьмет верх. И тогда сатанинское нам не будет страшно, потому что мы выходим выше этого уровня. Сатанисты всегда, помните, находятся на уровне тела. Это ниже пупка. Совокупляться, обороняться, хлеба зрелищ. Здесь сейчас побольше, чтобы за это ничего не было. Ну вот и все. Поэтому вот и думайте, как быть с эго. А ведь помимо духа еще есть душа. А еще помимо духа и души есть еще совесть. Есть еще сущность. Есть еще божественное высшее я. Много чего есть другого. Чего ж тебя так это засовывать-то в маленькую упаковочку-то? Мир намного шире, намного интереснее. Давайте видеть его целиком. Так намного лучше будет, уверяю вас. Идем далее. Валерий Лаврененко. Вопрос Энверу. Мы очень хорошо знаем из прошлого опыта, что капитализм никогда мирным путем не отдаст вам свою частную собственность на средства производства. Каким путем вы собираетесь ее забирать? Я не думаю, что мы собираемся что-то у кого-то забирать. Я думаю, что мы собираемся приумножать то, что у нас есть просто. Вот. Мы должны попытаться сделать так, чтобы у нас ничего при этом не забрали. Вот это вот задача разума. Но забирать у других, тех, кто награбил что-то, мы вряд ли будем этим заниматься. То есть мы не хотим, чтобы нас записывали в ряды, значит, каких-то экстремистов, экспроприаторов. Мы просто хотим приумножать ту долю, которую выделил нам Создатель. И мы хотим людям, ну как бы, мы неприятны капиталистам тем, что мы объясняем людям то, как не позволить себя грабить. Вот этим мы неприятны капиталистам. Но мы не претендуем на их собственность. Пусть она даже как бы нажита нечестным путем. По крайней мере, у меня такая позиция. Знаете, чтобы процветать, не надо смотреть на чужое. Надо просто смотреть на то, что тебе дано разумно, и рачительно с этим работать, разумно и рачительно с этим работать вместе со своими единомышленниками. Вот это наша программа. Она не в том, чтобы с завистью посматривать на то, что эти ребята прихватизировали. Это не наш путь. По крайней мере, вот это то, что я могу сказать. Благодарю, Энвер. Ну, так как вопрос был Энверу, Алексею я уже этот вопрос не задаю. Вера Черепанова, реплика. Для создания общин, народных предприятий и так далее, надо, чтобы у власти были лидеры, способные это допустить. Вот какие-то есть комментарии к этой реплике или идем дальше? Конечно же, есть. Вера, а как вы считаете, они там сами появятся? И вот тут мы заходим в тупик. Потому что если мы таких лидеров не проявим, то они там и не появятся. А если они там не появятся, то тогда не создаются условия, чтобы власть была с такими лидерами. И не создаются условия, чтобы власть создала таких лидеров. Давайте так говорим, Вера, а вы вообще человек или вы кто? Если мы скоты безрогие какие-то, которые голоса не имеют, которых можно дать на убой, и шкуру сдирать живьем, пинать, резать, ну и так далее, то тогда да, конечно, там наверху должны что-то сделать. Мы же такие несчастные, описанные, обкаканные, здесь сидим, вообще ничего не умеем, от нас ничего не зависит, нам ничто не дадут. Ой, только покормили вовремя, ой, только если режут, то не сильно. Ой, ну или хотя бы не больно, а джик, и мы уже на небеса. Да? А мне такой подход не нравится. Мы тогда тварные существа. Мы тогда не наследники великомудрых богов, предков. Мы тогда не созданы по образу и подобию. Мы тварные. А у меня такой подход, что все-таки человек – это человек. Искра Божья есть. А раз искра Божья есть, значит, он проявляет божественное. А раз проявляет божественное, то в этом случае никто из тварных против него не может восстать. Вот когда мы это убрали и доверились тварным, сатанистам-паразитам, вот тогда мы превратились в скотов. И сейчас война, как только проявление того, что в наших головах творится. Ведь это ничего не зависит. Только бы не было войны, кричали. Мы ничем заниматься не будем, потому что там лучше знают. Да кто? Да нам не дадут. И не дали. Кушайте, не обляпайтесь. Только привкус крови будет в этой пище. Вас это устраивает? Меня нет. Хотите изменить мир? Начните с себя. Осознайте для начала, кто вы. Если вы себя к тварным, к скотам относите, ну, мне говорить с вами нечего. Зачем? Я лучше с человеками поговорю. Если с человеками, то давайте зададимся вопросом, а как создать этих лидеров? Как их увидеть? Как помочь им стать лидерами? Как определить его предназначение? Ну, об этом я рассказываю в своих семинарах. Вот ближайший будет страна русского варнуза. Совсем уж тут недалеко, в Москве. Потом в Питере будет, потом будет в Нижнем Новгороде. До этого был в Самаре, в Екатеринбурге, в Дальнем Востоке, в Сибири, ну и так далее. Я делаю то дело, которое я могу делать и должен делать. А вы? Давайте с этого начнем. Что каждый делает на своем месте, чтобы появились эти лидеры, способные это допустить? Хотя уже это все давным-давно допущено. Проблема в том, что мы это не осознаем. А если мы не создаем великого, у нас и малого не будет. Ну, примерно так. Благодарю, Алексей. Есть дополнение, Инвер, или идем дальше? Идем. Так, идем дальше. Скир. Реплика. Все начинается с самоопределения. Всемирный референдум о самоопределении все и вся разложит и рассадит на свои места. Алексей, ты пропустил Лаврененко и пропустил еще одну Веру Черепанову. Хорошо, мы к ней вернемся. Вот, Валерий Лаврененко, вопрос Инверу. Все, о чем вы говорили, воплощал в жизнь ученик жречества Сталин, но он опирался уже на существующую общественную собственность, на средства производства и партийный контроль. Каков выход ныне? Вот такой Валерий Лаврененко задал вопрос. Ну, вы знаете, при всем, ну, как бы, почтении к тому, что сделал этот человек, я все-таки считаю, что в системе была заложена фатальная ошибка, которая заключалась в даже не формальном безбожии этой системы, а в том, что не были, как бы, не были уполномочены мудрецы. Потому что система, которая построена исключительно на власти управленцев, на полномочиях управленцев, она не жизнеспособна. И в итоге она приводит к тому, что самоуправление в обществе не возникает. Поэтому сейчас ситуация пойдет по совсем другому руслу. То есть не сверху вниз, а именно снизу вверх. То есть когда на местах будут создаваться самоуправляемые общности, они не могут быть жизнеспособными, если там нет хотя бы одного мудреца. Соответственно, с самого начала генетика этого движения, она будет здоровая. Она будет не просто богоцентрическая, а там будут действовать люди, которые имеют достаточно разума, чтобы все делать правильно, чтобы не было вот этих вот перекосов, да, которые возникают, когда все строится на власти управленцев. Потому что управленцы, люди, как бы для них система, она важнее, чем люди. А как бы для мудреца душа, она важнее, чем все остальное. Поэтому если в центре системы находится мудрец, то тогда она развивается очень, ну, в союзе с волей Создателя. Вот это то, чем отличается существующая ситуация от той, которая была раньше. То есть у нас нету, слава Богу, у нас нету, скажем так, мы не подбираем в страну, в свою власть, как это сделали большевики. Они решили огромное количество проблем, но при этом они, ну, не поняли, что они создают на самом деле систему, которая находится под контролем все равно демонического вот этого кода мыслительного, где в центре находится власть, а не душа, не созидание. Поэтому сейчас ситуация более безопасная. Мы просто создаем тихой сапой. Мы просто создаем сообщество разумных людей, которые понимают, что происходит. Мы ни на что не претендуем, ни на какую власть. И поэтому мы не интересны существующей демонической системе. Мы просто ей не интересны, потому что ей что интересно? Только власть и деньги. Все, у нас нет ни того, ни другого. Правильно? Поэтому мы им не интересны. И в этом наша сила. И тогда, когда мы будем нужны, мы сможем расширить это движение. А пока мы должны его делать, качественно делать, на том уровне, который Господь нам дает. Вот Он дает нам людей, искренних людей, искренние души. Мы их принимаем и вместе с ними строим. Мы не претендуем на власть, мы не претендуем на положение. У нас нет никакой гордыни в этом вопросе. И в этом наша сила. Вот и все. А то, что там Господь для нас приготовил, ну, посмотрим. То есть это же его как бы план. Мы должны просто делать свое дело. Вот и все. Благодарю, Алексей. Дополнение. Да, дополнение такое. Дело в том, что система того построения коммунизма, который был задуман, изначально была искусственная. Искусственная, в отличие от натурального, от природного. Это то, что создано без учета чего-либо. И в этой искусственной среде, как только вкрапляется что-то из натурального, какой-то сорняк, то это искусственно разлетается. Это то же самое, как выращивать розу и шиповник, например. Вот если вы перестанете ухаживать за розой, перестанете пропалывать вокруг нее, подкармливать, то она пропадет. Она либо переродится в шиповник, либо просто исчезнет. Шиповник ее забьет. Почему? Потому что сорняки – это дети земли. А искусственное – это то, что создал человек. А человек не может всего уследить. Ему свойственно ошибаться, поэтому что-то да он не заметит. Так устроено. Это покон вселенского бытия. И коммунизм изначально – искусственная созданная форма, где отрицалось божественное начало. Все, что отрицает божественное начало, так иначе подчиняется сатанизму. В конечном итоге все подчиняется сатанизму. А значит, все это уже обречено на разрушение. Вопрос только в годах. Во времени. Через день это разрушится, через 10 лет, либо через там, 70 лет. Везде, где отрицается природа сообразия божественного начала, все подлежит разрушению. Сталин, несмотря на его гениальности, несмотря на там, то, что он сделал, несмотря на то, что я часто употребляю какие-то там его цитаты, следовал той установке, которая была изначально дана, заложена. И он либо разрушил бы полностью коммунизм, полностью, и построил бы что-то новое, но одному это невозможно сделать, либо не разрушил. Видно, что не было стремления разрушить коммунизм. Да, конечно, он отличался от того, что было изначально там где-то в марксизме там заложено, может быть, там даже где-то с ленинизмом расходился. Но основы коммунистические, вот эти безбожничества, они существовали, они остались существовать. Несмотря на то, что Сталин был кое в чем там разбирался. А раз так, то он продолжал создавать искусственное общество, продолжал модернизировать. Это как с конструктора Лего, который, например, вот Лего один кораблик, другой самолетик. Вот как вы не пытаетесь из самолетика собрать кораблик, не получится. И то же самое, как из кораблика самолетик не собирайте, тоже не получится. Потому что инструмент, вот этот инструментарий, который заложен, и набор деталей в самолетике, строит только самолетик. А то, что заложено набор инструментов и инструкция про кораблик, только кораблик строит. Поэтому как ни лепи из чего-то конфетку, все равно конфетки не получится. Обертку можно изменить, да. Вот почему все искусственное, то, что не учитывает божественное начало, рушится. А коммунизм строился на атеистической основе. Ничего не имею против убежденного атеиста, потому что это и самый верующий человек. Он на 100% уверен, что Бога нет. В отличие от многих других, которые в религии находятся и думают, а есть Бог? Нет, может, что? Может, не туда пошел? Может, не тем занимаюсь? Атеист не туда. Так вот, если это искусственно создано, это всегда приводит к разрушению и этого созданного, и тех, кто в этом созданном находится, и того, с чем это соприкасается. Идем дальше. Вера Черепанова. Есть ли сейчас собственность на землю? Раньше выдавали свидетельство, а теперь бумажка в МФЦ. И как люди должны объединиться? И где брать им средства? Опять кредиты? Кто будет отвечать? Алексей, ты еще ни разу не отвечал. Хочешь ответить? Ну ладно, я отвечу. Ну, я не буду ничего про бумажки говорить, про всякие, потому что споров сейчас у нас возникнет еще больше. Правильно, неправильно бумажки, а такой на них узор не такой, такого цвета и так далее, а чья подпись, печать, а правильно печать или нет, а если это вообще право ставить печать, ну и так далее и тому подобное. Так вот, как люди должны объединяться, где брать средства, вот об этом я рассказывал на своем расширенном семинаре, да я думаю, что и другие рассказывают более подробно, сейчас не будем превращать. Но суть в том, что объединяться можно, только видя главную цель, которая всех устраивает, кто хочет объединиться, и в делах. Если нет дела, то тогда объединения не будет. Мало того, объединение и общинность подразумевают общую собственность, распределение трудов, управление собственностью и так далее. Значит, должна быть эта ромашка, где есть центр сборки, и те, которые занимаются своими делами по своим направлениям, которые им по природе близки. Тогда мы естество соблюдаем, и цель понятна, и путь к этой цели, и шаги ясны. Вот. А где брать средства? Вы знаете, вот этот разговор постоянный. И тоже неоднократно на разных семинарах мы эту уже всю методику рассматривали, и те, кто так действует, побеждают. Потому что не в деньгах счастье, а в правильных применениях. Даже с малыми деньгами можно сделать многое. Что? Вопрос, эти деньги вы куда вкладываете? Ведь известно, вот простой пример приведу. Все знают такое анастасийское движение. Прекрасные люди, замечательно, все здорово, книжки замечательные. И так далее. Идеи, ну, в общем, светлые, добрые, хорошие. Но что делают эти люди? Какую они ошибку допускают? Вот все абсолютно. 400 там вроде уже поселений, да, в стране. Это только в России. А допускают одну ошибку. Они вкладывают свои личные средства в свой личный участок, в свое личное пространство любви. Потом средства заканчиваются, и они остаются на бабах. Но при этом совместное не создано то, что их будет кормить. Не создано то, что их будет одевать, обувать, создавать им условия жизни для поддержания их же личных, вот этих самых пространств земли, пространств любви. Вот и все. То есть они зарывают свои деньги в землю вместо того, чтобы объединить и сделать то, что нужно, следовать по степенному переезду на землю, создавать то, что нужно всем, для того, чтобы у каждого было свое пространство любви. Это очень серьезная ошибка, и ее повторяют многие другие сообщества, которые даже, может быть, не читали анастасийцев, не читали анастасийских книг, ну, книг про Анастасию Мигре, которые вот почему-то вот действуют так вот, как будто им кто-то эту дорогу прям показал. Как надо угробить себя, как надо угробить общинность, как надо свои деньги зарыть в землю и потом плакать о том, что их вернуть обратно уже нельзя. Вот на своих семинарах я рассказываю о том, как по-другому поступить. Что сделать, чтобы эти деньги были? Чтобы не стал вопрос, откуда их взять, а куда их вложить, во что потратить. Уверяю вас, миллиардеров, у которых миллиарды, мало. А нас, у которых нет миллиардов, много. Но если мы сложим все вместе, ни один миллиардер против нас противостоять не будет. И он не сможет своими деньгами перекрыть то, что есть у нас. Наша казна будет намного больше. Уверяю вас. Просто вопрос в нашей неорганизованности, разобщенности, невидении цели, невидении пути к этой цели, невидении шагов и непонимании и сознавания себя. Поэтому если я начинаю с того, кто ты человек, выйти из-под страхов, дальше понять, что такое судьба, уроки и уроки, потом славяно-русская варность, и дальше уже можно строить общество. Но я думаю, этим же занимаются другие люди, кто уже не просто так трегит о чем-то светлом, а кто занимается практическими делами. Вот такое мое дополнение. Идем дальше. И вот та реплика, которую я назвал «Вперед двух вопросов», это Скир. «Все начинается с самоопределения, всемирный референдум о самоопределении все и вся разложит и рассадит на свои места». Есть дополнение или идем дальше? У меня нет. Так об этом мы и сегодня говорили целый день. Конечно же, самоопределение, самопонимание первично, все остальное как дополнение. Мира, если у предков была такая совершенная и хорошая система, почему мы сейчас пришли к тому, к чему пришли? Значит, та система не была совершенная, и нужно искать ошибки и не допускать их снова? Это интересный вопрос. Почему-то считается, что все прекрасное, оно должно быть, ну как, таким... знаете, как существовать в материи вечно. У материи есть свойство энтропии, то есть она хаос, да, создается хаос. И все такое прекрасное, оно разрушается в материи. Только примитивное выживает, а все сложное, оно подвергается эрозии. Это свойство энтропии, это вот свойство материального мира. Это такое простое объяснение, а более сложное объяснение заключается в том, что понимаете, все прекрасное, оно разрушает и по одной важной причине. Дело в том, что мы, дорогие мои, очень идеалистичный народ. Вот духовные люди, народ очень идеалистичный. То есть мы не понимаем природы демонизма, мы не понимаем вот этой вот вражьей как бы сущности, которая искусно мимикрирует под свое и проникает и разлагает возникают изнутри. Вот до тех пор, пока мы не поймем отличия истинного, ну, как бы, человека, да, истинного, вот, истинных ценностей от того, что под нее, как бы, прячется и мимикрирует, у нас вот, мы не сможем построить чего-то по-настоящему стабильного и практичного, духовного в материальном мире. Это будет невозможно. Вот, по сути дела, мы здесь находимся именно из-за этого опыта. Нам нужно обрести опыт не только того, как строить какие-то духовные вещи, но и того, как, ну, различать вот настоящие вещи от того, что под них, как бы, ну, подстраивается. И вот эти две квалификации нужно получить, а не одну. Так что да, у наших предков были какие-то хорошие вещи, безусловно, но когда концентрация материи, концентрация вызовов, она усилилась, это традиции называется в Кали-юга, да, то есть цикл определенный, когда проверка, она более жесткая на реалистичность. Вот эти идеалистические конструкции, они разваливаются, они не выдерживают проверки времени. Потому что эта эпоха, она проверяет, насколько наша духовность, она подлинная, насколько она, ну, как бы, насколько она реалистична. Вот эту проверку нам надо пройти. А пока мы ее не прошли, мы будем, ну, вот, барахтаться от вот этих вот или идеалистических конструкций к суровой реальности, которая все разрушает. Благодарю, Алексей. Дополнения будут? А как же? Конечно, будут. Мира, наверное, слышали такую поговорку: «Хорошие времена рождают слабых людей». Слабые люди порождают плохие времена. Плохие времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают хорошие времена. Ну и круг замкнулся. Змея стал кусать себя за хвост. Это первое. Надо понимать, наверное, на всех четырех уровнях нашего бытия. Для человеческого то, что написали, вполне объяснимо. Ну как же так, если все хорошо, почему же так плохо? С точки зрения повыше, правила игры меняются. Застаиваться нельзя. Через что мы вот этих самых, которые так мыслят, можем сподвигнуть? Через что-то, что заставит их что-то делать. Холод пришел, надо за дровами в лес ехать. Рубить надо, попотеть, чтобы потом зимой не замерзнуть. Надо летом попотеть на поле, чтобы еда была. Надо с авином разобраться, с хлебом разобраться, с домом разобраться, сани подготовить и так далее. Если бы не было зимы, помните, если бы не было зимы, то-то. Так вот, если бы не было зимы, то в этом случае разве лентяй стал бы заниматься каким бы трудом? Разве бы он стал самосовершенствоваться? Нет. А поскольку славяно-русскую варность никто во все времена не отменял, то в этом случае большинство-то тех, кто находится в первой варне, это те, которые понимают язык действия. Пнули – побежал, не пнули – не побежал, дают – бери, бьют – беги. Это первое. Второе. Вы учитывайте, пожалуйста, что задача-то восхождения человеческого общества, человека, восхождения по золотому пути души и духа, это же по возрастающей идет. Должно что-то усложняться. Невозможно находиться в одном месте. Не для этого же создано, чтобы мы в раю жили постоянно. Это же бесполезное задание, это жить в раю. Это же скука. Но вы представляете, вы живете бесконечно долго в раю и никак не умрете. Вы уже все проклинаете. Вы здесь уже все вкусы знаете, все запахи знаете, все, кто здесь болтается, знаете. Каждую песчинку, травинку знаете. Это же бесконечно все продолжается. Вы будете просить, чтобы вас кто-то грохнул, убрал из этого рая. Вы что тут натворите, чтобы вас отсюда убрали? Рай – это опасная штука, если не бесконечно долго находиться. В чем находится, в чем, кстати, определяется слабость всех этих варамических религий? Постоянное движение, задачи свыше намного интереснее. И для того, чтобы перейти на новую задачу, нужно выйти из зоны комфорта. Дальше. Мира, а когда вы днем погуляли, наступает вечер, за вечером наступает ночь, когда вы ложитесь спать, но ночью вы что-то контролируете? Нет, не контролируете. А почему мы должны исключить, что есть ночь у нашей Земли, ночь у нашей галактики, ночь у нашей Вселенной, когда разум человека засыпает. Вот сегодня было солнечное затмение. Хотим мы это, не хотим, оно произошло. И у многих крышу сорвало. Посмотрите, что происходит. Хотя, казалось, что там, луна, солнышко как-то повзаимодействовали. Так что условия природные, когда меняется отношение человека к окружающему миру, реакция и так далее у человека и у общества меняются, подчиняются задачам свыше. Мудрость, которая нам была передана, она никуда не делась. И обратите внимание, насколько она совершенна, если она на самом деле отражает божественное начало человека. И это мудрость, которая позволяет нам сейчас выйти из сложившейся ситуации, создать что-то новое, перейти на новый уровень, более высокий, с первого уровня на второй, на второй, на третий. И поэтому она совершенна. Эта система очень хороша. Будем ей пользоваться, перейдем на новый уровень и создадим светлые времена. Но помним, что потом настанут темные времена, которые создадут вот эти самые разнеженные люди. Так было, так есть, так будет. Поэтому, если вы на первом уровне развития, вы говорите, что ж так плохо-то? Ну, что ж нам ничего не оставили? Что ж так плохо-то? Ну, какие же не мудрецы-то? Ну, что ж, совершенно ничего нет. А если вы чуть-чуть повыше, вы скажете, любое испытание мне на пользу. Добра без худа не бывает. Или худо без добра. Если вы еще выше, вы понимаете, почему это происходит и что необходимо сделать. И видите ту мудрость, которую нам оставили. Видите ее, используйте. Но если вы уже на высшем уровне, вы все это понимаете без слов. Тогда вот этому бородатому дядьке и гостям, которые присутствуют в нашем радио, вообще говорить не о чем. Ну, примерно так. Благодарю, Алексей. Благодарю, Инвер. Вопросов у нас больше нет. И подводя некий итог нашей сегодняшней встречи, хочу сказать, что чтобы найти какой-то выход из кризиса и построить новое общество, следовало бы расставить правильно приоритеты, поставить первично человеческое над животным, взять власть в свои руки, соответственно, построить народную экономику, народное самоуправление, отходить от понятий «взять и поделить», от эгоцентризма и эгоизма, и приходить к высокодуховному развитию и проявлять себя в делах, а через дела проявлять себя в обществе и в державе, становиться мудрыми и здравомыслящими. Потому что сейчас в данной ситуации у нас темп увеличился в несколько раз, и не нужно смотреть в этот момент на систему, не нужно бояться разрушителей, как вот писали наши слушатели и зрители. А почему не нужно? Да потому что мы сами допускаем эту брешь и сами потом мучаемся. И не стоит залеживаться, нужно уверенно идти вперед и строить свою систему и вместе в сотворчестве строить новое общество, и так мы выйдем из кризиса. Ну и по нашей традиции, мы не будем ее нарушать, все, кто к нам приходит в гости, говорят что-то доброе, светлое, какие-то напутствия нашим слушателям и зрителям. Инвер Хаджимуратович, прошу. В первую очередь хочу обратиться ко всем. Сейчас очень много вызовов такого негативного плана, да, то есть возникает такая соблазны страха, соблазны враждебности, соблазны какой-то безысходности. Вот. Я просто хочу сказать, что это проверка для души. То есть если мы позволяем этим соблазнам проникать внутрь себя, значит, мы и, собственно, достойны того сценария, который вот нам показывают. А если мы не принимаем, если к нам не липнет все, а наоборот, мы ищем единомышленников, мы ищем взаимопонимание, мы ищем светлые проекты, мы ищем какие-то внутри себя силу в молитве, мы мы получаем какое-то видение будущего, то есть будущее распаковываем, сейчас будущее закрыто, а мы его распаковываем для себя, для своих близких. Значит, эти испытания для нас пошли впрок, для пользы. Вот я бы просто хотел попросить всех, кто нас слушает, сделать верный выбор между этими двумя вариантами. Вот, потому что от этого будет зависеть все остальное. Не позволяйте в душу свою заползать тому сценарию, который нам показывают. Вот такая вот просьба ко всем. Вот, и ищите светлого общения с теми, кто, ну, как бы находится в правильном проекте. Вот, ищите достойных, сами становитесь такими, ищите тех, кто подобны вам. Ну, такое вот от меня, от сердца такое пожелание. Очень благодарен Алексею, вам обоим, Вову, Алексею, вот, за содержательный такой разговор. Я чувствую себя очень хорошо после этого разговора. Вот, чувствую, что таких людей, ну, на самом деле немало на Руси. И нам надо просто обмениваться опытом и вместе развивать, ну, то место, которое дал нам Господь. Ну, пожалуй, то, что хотел сказать. Благодарю, Инвер. Да, можете загадывать желания между двумя Алексеями. Алексей, скажешь что-нибудь доброе, светлое? Да, конечно. Я хочу процитировать Валерия Лаврененко, нашего завсегдатая, с кем у нас жаркие баталии бывают. И сегодня он тоже поучаствовал. Ну да, конечно, Сталин возродил духовенство и патриаршество. Какой же атеизм у жреца Сталина? Ну, во-первых, не всяк поп является святым. И возрождение патриаршества, духовенства в какой-то определенной религии еще не говорит о высшей духовности либо божественном промысле. Посмотрите, сколько у нас представителей духовности из разных религий, которые нарушают то, о чем они сами рассказывают. Поэтому не количество священников определяется духовность, а тем, как живут люди, тем, что проявляется у них. Ну и про жреца. Дело в том, что жрецом, конечно, я слышал такие версии про жреческий ход и так далее. Да, у Сталина было много чего жреческого. Но в первую очередь все-таки он жрецом еще не был. Основные дела творились не тогда, когда он был жрецом. Жрец – это еще не тот, который что-то делает по жреческому пути, а который прошел все необходимые уроки, который стал жрецом и по летам в частности. Если вы проследите развитие Сталина, вы поймете, что жреческое, последнее, ближе к жреческому, относилось уже к концу его жизни. А в то время уже что-то изменить было невозможно. Стремление – это одно, дела – это другое. Поэтому давайте так, мы не будем все скидывать в одну вот эту кастрюлю, иначе получится очень что-то невкусное и не полезное для здоровья, а разложим по полочкам. Было что-то очень важное, что-то полезное, и это брать надо на вооружение. Ну, а было то, что повторять не стоит. Как и с точки зрения того, что это было сделано ошибками простым человеком, либо с точки зрения того, что это было нужно на тот этап, на тот уровень жизни, и, ну, в те времена. Поэтому мы сейчас находимся с вами на изломе, на очередном изломе. Идет бойня в наших родах, всех славяно-русов и коренных народов, которую мы сами допустили. Вот наша задача сейчас выходить из этого состояния и своими мыслями, помыслами и делами создавать новое. Возможности у нас сейчас есть, потому что на любом сломе, на любом переломе, на любой грани как раз и есть возможность что-то новое открыть, что-то новое узнать, сподвигнуть и так далее. Так что разбираемся, раскладываем по местам. Кажется, это на свое место, исходя из готовности и предназначения, чтобы и хочу, и могу, и надо совпали вместе. Вы тогда будете величайшим человеком и очень счастливым. На сим с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся, услышимся. Будь добру. Благодарю участников за добрые слова, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Разговор у нас сегодня произошел очень хороший, все по делу. и какие впечатления? Ну, вот бывает, краем глаза я замечаю всякие программы, которые идут по региональным и разным телевидениям, напоминают свору собак. У нас все получилось очень чинно, благородно, в одном направлении смотрим, в одном направлении думаем. И сегодня по одному из современных календарей 25 октября 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Выход из кризиса. Новое общество». В гостях был Энвер Хаджимуратович Измайлов, ученый-физик, изучающий духовность с точки зрения науки, автор цивилизованной концепции, сформулированной на основе знания Вед. Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, будем такие хорошие эфиры продвигать, поэтому нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе обязательно сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.